Глава 5. В эту ночь им бы совсем не помешал лунный свет. Но от небольшой, нарождающейся луны, блекло сиявшей на майском небосклоне, толку было мало. «Впрочем, нам даже на руку темная ночь», — подумал Хейке. «Так легче скрыться». Парень и девушка стояли у старых стен Гростенсхольма. Хейке погладил камни. «Все это по праву принадлежит мне». Пронеслось у него в голове. «Я получу усадьбу назад. Хотя, конечно, такой человек, как Снивель, никогда не отдаст ее добровольно. Он знает законы Норвегии, а я нет. Мы могли бы попросить о помощи хозяина Арвагриппа, члена Риксдага». Риксдаг. Парламент Швеции. «И председателя суда присяжных Арвида Эпоссе. А почему бы не обратиться к самому Арвагриппу? Он знает законы». Хейке вздохнул. «Но они оба шведы и не имеют никакого влияния в Норвегии. Хорошо бы обратиться к знающему законы человеку, как, например, да хотя бы Гер Снивель». Самое страшное и ужасное заключается в том, что именно он и есть их главный противник. Но все это потом. А сейчас надо было выручать колдовские и лечебные травы. Легендарное сокровище людей льда. Тут Винга указала на угол дома в старой, заросшей части сада. Именно там она взбиралась по стене. Хейке взглянул наверх. У него закружилась голова. Сначала идет высокий фундамент, давший Гростенсхольму свое название. Дословный перевод с норвежского слова «Гростенсхольм» означает «холм из серого камня». Потом бревенчатая стена. К тому же дом только недавно просмолен. Хорошо же они будут выглядеть. «Ты сейчас похож на самого дьявола, Хейке. Посмотрел бы ты, каким ярким желтым светом светятся твои глаза!» Фыркнула Винга. «Я так страстно хочу заполучить обратно то, что принадлежит мне!» Мягко прошептал он в ответ. «Ведь это моя усадьба!» «Но внешность бывает обманчива. Во мне нет ничего демонического». «Очень жаль!» Пробормотала она. «Что ты хочешь сказать? Ты, например, выглядишь как сама невинность. Вот в твоем случае внешность как раз обманчива». «А именно?» Она смотрела на него преданными глазами. «Кто знает». Но жизнь Хейке здорово изменилась с того момента, как он встретил Вингу. Все стало легко, словно появился какой-то свет. Они могли шутить почти обо всем. Никогда еще Хейке не испытывал такого доверия к другому человеку. «Но это опасно. Ох, как опасно!» Винга в душе еще совсем ребенок. Хейке не должен забывать об этом. И потом, он ведь ничего для нее не значит. Придет время, и ему надо будет найти для нее хорошего, красивого мужа, которым она могла бы гордиться. Красивого, конечно, не обязательно. Это несерьезно. Да и Винга не такая. Он имел в виду парня с нормальной человеческой внешностью. «Кто полезет первым?» — шепнула она. «Жди здесь. Я полезу один». Тут девушка вспылила. «Думаешь, найдешь дорогу в такой темноте? Это совсем не так просто, могу тебя заверить. Первый полезу я». И стрелой помчалась к фундаменту. Хейке ничего не оставалось, как последовать за ней. Довольно скоро он понял, что Винга выбрала единственно возможный путь наверх. Однажды, а было это, должно быть, давным-давно, стена слегка покосилась. Совсем чуть-чуть. Опасного в этом ничего не было. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Зато появился небольшой выступ, за который можно было ухватиться. Выступ шел вдоль всей стены, но не вертикально или горизонтально, а как-то наискосок, зигзагом. Дорогу приходилось искать на ощупь. Винга была совершенно права. Подняться наверх по этому выступу мог только тот, кто хорошо знал его направление. Особенно сейчас, в темноте. Хейке весил намного больше Винги, да к тому же был выше ростом, поэтому ему приходилось нелегко. Мягкие кожаные башмаки скользили по камням, а выступ был слишком узок. Пришлось остановиться и сбросить башмаки. Они почти неслышно упали на землю. Винга добралась до бревенчатой стены. Там она остановилась подождать спутника. Молча указав дальнейший путь, Хейке почувствовал, как кровь быстрее побежала по жилам. Неужели они действительно справятся? Винга решила, что Хейке все понял, и стала карабкаться дальше. Ему ничего не оставалось, как следовать за ней. «Только не смотреть вниз», — командовал он сам себе во время этого кошмарного восхождения. «Перелезай с одного бревна на другое и забудь, что тебе предстоит еще долгий путь. Не думай о том, что чем выше взбираешься, тем страшнее падать». Ему некогда было подумать о том, что прямо над ним по стене ползет привлекательнейшая девушка, под юбкой у которой ничего нет. При этом девушка самым бесстыдным образом расставляет ноги пошире. И хотя Хейке старался смотреть в другую сторону, ему все же приходилось время от времени поднимать голову, чтобы решить, за какой выступ уцепиться. «Спасибо тебе, темнота!» Наконец Винга добралась до конька крыши. Хейке слабо представлял, как они будут перебираться через него. Но на самом деле все оказалось намного проще. Концы бревен выдавались далеко вперед, так что перелезть через конек не составило особого труда. Хейке вздохнул с облегчением. Ему совсем не хотелось показывать девушке, лазающей как обезьянка, насколько он боялся. Потом стало еще легче. Крыша была пологая, и совсем скоро они очутились у башни. По крыше ползли с большой осторожностью, так что если на чердаке кто и спал, услышать их не могли. Чердак был большой, полный тайн. Все так, как описывал Винга. На чердаке было пусто. Поглядев друг на друга, парень и девушка радостно улыбнулись друг другу. Начало удалось на славу. Хейке проверил слуховое оконце. Оно было открыто. Да и кого было бояться на крыше? Откуда им было знать, что 200 лет тому назад это было излюбленное место Дага и Лив? Они любили сидеть у оконца и смотреть на Гростенсхольмский согн. Пара влезла на чердак. И снова Винке пришлось показывать дорогу. Хейке был несколько подавлен. Забираться тайком в свой собственный дом. Но ему ничего не оставалось, как послушно следовать за Вингой. Чердак был намного больше, чем казалось Хейке. Лунный свет проникал на чердак через два слуховых оконца. Какие огромные размеры у чердака! Но что это? Винга пихнула парня. Поднявшись на цыпочки, прошептала в самое ухо. «Ну что ты встал, словно соляной столб? Что случилось?» Он не сразу ответил. Предостерегающе, взяв за локоть, прошептал. «Здесь кто-то есть. Я чувствую. Вибрацию. Кто-то из врагов?» «Нет, что-то другое. Винга, на чердаке есть нечто, имеющее отношение к людям льда. Что ты предполагаешь?» «Не имею ни малейшего понятия». «Где оно?» Вполне логично, осведомилась она. Хейки остался недвижим. Она даже могла почувствовать, как он ищет вибрацию. Надо было только стоять тихо и пытаться воспринимать происходящее. Она многого не понимала. Вспомнила, что он рассказывал ей, как на дороге в Сконе вдруг почувствовал вибрации смерти. Вибрации шли от могилы одной из людей льда. Одними губами Винга спросила. «Кто-то мертвый?» «Нет, эти вибрации не имеют никакого отношения к человеческой жизни. Они какие-то режущие, звенящие, наверняка очень важные. Здесь. Они идут отсюда. Сейчас стали более ощутимыми». И он направился в один из углов чердака и резко остановился. «Ингрид», — пробормотал он. «Что? Что ты хочешь сказать?» «Разве ты не видишь, Ингрид?» «Ах, да, конечно. Она стоит перед нами и хочет, чтобы мы остановились». Винге стало ужасно интересно. Она слегка поклонилась. «Здравствуйте, тетя Ингрид. Вы здесь?» Послышался далекий, кудахтающий смех. «У вас такой молодой голос!» Громко прошептала девушка и уцепилась за руку Хейке. Все же не очень приятное ощущение. Хейке успокаивающе сжал ее руку. «Ингрид очень молода и красива». Снова кокетливый смех. «Но тетя Ингрид была ужасно старая». «Сейчас нет. В жизни человек проходит разные стадии развития. Почему же он должен представать в своем последнем увядающем облике?» «Ты прав. Это было бы несправедливо. И не так интересно. Я тоже хочу быть там молодой». Хейки не стал напоминать ей о том, что она не была отмеченной. Ему лично не хотелось думать о смерти в 20-летнем возрасте. «Что хочет тетя Ингрид?» «Она просит нас не ходить туда, в угол. Она говорит, что там для нас ничего нет». «О, Господи! Как будто там труп лежит!» «Нет, нет, речь идет совсем о другом. Ингрид говорит, что нас ждут важные дела, и надо думать о них». «Получить назад усадьбы? Или речь идет только о сокровище?» «И то, и другое. А теперь помолчи, когда говорят взрослые». Краем глаза он увидел, что его слова обидели девушку. На чердаке было полутемно, но если бы прямо перед ним стоял человек, Винга бы его разглядела. Она слышала, как Хейки что-то бормотал в ответ и сам, в свою очередь, задавал вопросы. Но он говорил так тихо, что расслышать что-либо было невозможно. Он часто улыбался, а иногда смущенно посмеивался. Винга начала терять терпение. Быть в стороне от событий не так уж приятно. Она совершенно не чувствовала страха. Она, так боявшаяся привидений. Винга не воспринимала предков людей льда как привидений. Она называла их духами. А все духи хорошие. Наконец разговор закончился. Хейки взял девушку за руку и потянул за собой. Винга обернулась на прощание. «До свидания, тетюшка Ингрид!» И снова послышался негромкий смех. «Она много занималась с тобой, когда ты была ребенком. Ты была очень избалованной и своенравной, но...» «Вот уж избалованной я не была». «Ладно, не была, но вела себя так». «Вот это может быть, особенно когда я вспоминаю себя тогдашнюю». «Ты и сейчас так себя ведешь. Иногда. Но в этом нет ничего страшного. Наоборот, может быть доказательством сильной воли. С трудом подчиняешься другим». «Да». Горько согласилась она и поменяла тему. «Почему я не могу видеть тетю Ингрид?» Хныкала она, в то время как они тихо пробирались по чердаку. «Потому что ты обычная». «Я вовсе не обычная». Хотелось возразить Винге, но она промолчала. «И что же, обычные люди не могут их видеть?» «Почему же? Петер видел их в Штрегеште, потому что это было необходимо. Но они предпочитают не показываться. Для этого должны быть веские причины. «Вы так долго разговаривали? Что тебе сказала тетя Ингрид?» Хейке ухмыльнулся и прошептал, остановившись. «Она сказала, что у меня хватит с тобой забот». «Ну?» Разочарованно протянула она в ответ. «О, да. Но при этом она так весело смеялась, что я так и не понял, что она имеет в виду. И еще она просила меня хорошо приглядывать за тобой». «Очень трогательно». «Ты обиделась?» «И зря. Мы говорили в основном о сокровище и о Гростенсхольме». «А об Элистранде?» «Не так много. Но пошли». «Подожди. А почему мы не можем пойти в угол и посмотреть, что там?» «Мои способности недостаточны». «Ничего не понимаю». «Забыла, кого ждут все люди льда? Одного, со сверхъестественной силой». «Так это не ты?» «Нет. Почему ты так считаешь? Я всего-навсего Хейке. Тот, кто придет потом, только он сможет справиться с тем, что там в углу». «Ну почему? Что это, так опасно?» «Само по себе нет. Но оно ведет к Тенгелю злому». «Ой!» «Вот так. Видишь ли, сначала люди льда не понимали, насколько это опасно. Двум нашим предкам эта находка стоила жизни». «Кому?» «Калгриму и Тарье». «Точно. В книгах Микаэля было написано, что они что-то нашли на чердаке». «Книги. Это тоже трагедия. Книги исчезли». «Пропали? Вовсе нет. Они у меня». Хейки недоумевающе посмотрел на Вингу. «Ну, ты же можешь понять. Я не могла оставить их в Элистранде и взяла с собой». Поторопилась Винга с объяснениями. «В ту усадьбу? А потом взяла в дом Симена? Но где же они? Книги должны быть невероятно тяжелыми». «Ты же сам их и нес. В корзинке для сыров». Хейки уставился на нее. Потом засмеялся. «Я всю дорогу гадал, как от одной единственной козы может быть столько сыра». Он наклонился к девушке, взял ее лицо в свои ладони и в восторге поцеловал в лоб. Винга счастливо улыбнулась. «А мама не целовала меня в лоб, а кое-куда еще». «А я целую тебя в лоб», — строго проговорил он. «Хейке, ну что же там все-таки в углу?» «Мне лучше не знать». «Но ведь любопытно же». «Не только тебе». Горько улыбнулся он. «А что тетушка Ингрид рассказывала тебе о сокровище?» «Что давным-давно пора его отсюда вызволить. Она рассказала много полезного о Снивеле и об остальном, обосновавшихся в доме. У них тут есть, между прочим, собаки». «Ой, мы не сможем». «Успокойся. Дида, о которой я тебе говорил, отлично управляется с животными. Пока мы тут, в доме, она гипнотизирует их с помощью заклинаний. Мар тоже обладает такими способностями. Умеет заклинать». «Ага, Мар и Шира. Все в Тарангае». «Хейке, я совсем запуталась. Разве не говорили, что Ханна, колдунья из долины людей льда, Тенгель, Сили и их дети, единственные в роду? А теперь вдруг обнаружилось, что нас так много?» Губы Хейке тронула улыбка. «Думаю, Ханна просто не знала всего. Ведь ее способности тоже были ограничены». «Да, ты, наверное, прав. Надо спешить». Вдруг очнулась Винга. «Да, некогда стоять да болтать». И почему он всегда поддразнивает ее? Разве она виновата в том, что они все еще стоят на чердаке? «Конечно, без сомнения». Хейке открыл дверь, ведущую на лестницу, и они стали тихо и осторожно спускаться вниз. «Знаешь что?» Опять начала Винга. Хейке только шикнул на нее. Болтать было некогда. Они спустились на второй этаж. Винга хорошо знала дом. Хейке руководствовался указаниями Ингрид. Не тратя даром время, они стали спускаться дальше. Снивель и его люди ночевали на втором этаже. Внизу... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Можно было немного расслабиться. Они легко нашли помещение, в котором Матиас устроил приемную для пациентов. Как давно это было? Бог знает, в каких целях использовали эту комнату сегодня. Но шкафы по-прежнему стояли на местах. Хейки нашел третий шкаф слева и открыл дверь. Шкаф был полон связками бумаг, кассовыми книгами, архивами. Хейки и Винга не могли рассматривать все подробно. Они работали молча и быстро. Хейки вытаскивал бумаги из шкафа, а Винга складывала на пол. Наконец, из шкафа исчезла последняя пачка. В доме не было слышно по-прежнему ни звука. Хейки знал, как открыть потайную дверь. С небольшим щелчком отошла задняя стена шкафа. В потайном отделении было полно коробочек. Услышав, как щелкнула потайная дверь, молодые люди оцепенели. Но в доме не раздалось ни звука. «Крепко же они спят», — подумала Винга, однако не посмела открыть рта. Хейки расправил взятый с собой мешок и осторожно, так, словно это были хрупкие золотые вещи, сложил все коробочки в мешок. Винга всегда испытывала особое чувство, прикасаясь к вещам людей льда. Она так давно не общалась с людьми, ей так недоставало общества. А с Хейки у них было так много общего. Да и с кем еще она могла испытать такое чувство беззаботности? С кем еще она могла чувствовать себя так уверенно и надежно? Даже если бы ей встретился кто-нибудь другой, она бы не смогла раскрыться перед ним так, как перед Хейки. Даже после всех долгих лет одиночества. А с Хейки она была сама с собой. Она побоялась бы раскрыться кому-нибудь другому, считала бы его опасным и не смогла бы побороть свою застенчивость. А с Хейки все было по-другому. Внутренний голос подсказывал ей, что тут дело еще во внешнем виде Хейки. Ему трудно было обрести друзей. Девушки смотреть на него боялись. Он полностью принадлежал ей, зависел от нее. Мысли эти были достойны осуждения, но она не первая пользовалась такими аргументами, чтобы удержать друга. Во всяком случае, Винга была честна. Она, конечно, немного боялась его. Это так. Иногда у нее мурашки пробегали по спине, но это было только приятно. В теле чувствовалось некое возбуждение. Он ведь был больше демоном, чем человеком. Хейки привлекал неопытную девушку. Хейки благоговейно вздохнул, держа в руках некий предмет. Он держал его осторожно. Теперь Винга рассмотрела как следует. Этим предметом была достаточно объемная шкатулка. Заглянув внутрь, увидела на дне красивый сосуд. Вода Ширы из источника хранилась в красивом сосуде из горного хрусталя. «Ты понесешь шкатулку. Только не разбей», — шепнул Хейке. Винга осторожно опустила ее в карман. Хейке еще раз проверил все полки, чтобы ничего не забыть. Потом осторожно закрыл двери потайного шкафа. В полном молчании парень с девушкой поставили все книги и бумаги на место. Винга прошептала. «Может, оставим знак, что мы здесь были? Просто, чтобы подразнить их». «Ты совсем с ума сошла. Чем меньше они будут знать о нас, тем лучше». Завязав мешок, парень перекинул его через плечо. «Пошли». Только теперь Винга ощутила, как спадает колоссальное напряжение. Но им нужно еще выбраться отсюда, той же дорогой. О том, чтобы выйти через дверь, нечего было даже и думать. Они не знали, где спят слуги, заскрипит дверь или нет. В полном молчании поднялись на чердак. Все спокойно. Правда, скрипнула одна ступенька, и им пришлось пережидать. Вот они и в башне. Их ждало самое неприятное — спуск вниз. У Хейки за спиной висел тяжелый мешок. У Винги в кармане лежала бутылка. Разбить ее было никак нельзя. «Что-то уж все слишком легко получается», — подумала про себя девушка. Наверх взбираться всегда намного легче, чем спускаться вниз. Верно еще и потому, что при подъеме не надо смотреть вниз. Хейки стал спускаться первым, чтобы в случае необходимости подстраховать Вингу от падения. Но Хейки был выше ростом и весил больше Винги. Ему было сложнее удержаться. Хоть он и укрепил за плечами мешок веревкой, тот все равно тянул вниз. Тем не менее, он спускался вниз с завидным терпением. Девушка терпением не отличалась. Ей приходилось часто останавливаться и ждать. Тогда к горлу подступала тошнота. Ей совсем не нравилось висеть между небом и землей. К тому же мучила мысль. А вдруг кто выйдет из дома по естественной надобности и увидит их? На фоне ночного неба их было отлично видно. Когда до стены фундамента оставалось не более 2 локтей, мешок Хейки за что-то зацепился. Ему пришлось сильно дергать. Мешок с шумом упал на землю, а Хейки потерял опору. Взглянув вниз, Винга с ужасом увидела, как Хейки летит вслед за мешком. К чести Хейки, надо сказать, что падая, он не издал ни единого звука, хоть не раз ударился о камни. Девушка заторопилась вниз. Хейки лежал на земле. Когда Винга подошла к нему поближе, он с усилием сел. Им некогда было думать о том, слышал ли кто-нибудь шум от падения Хейки. Девушка помогала парню подняться. «Как ты?» — шепнула она ему на ухо. Тот прошептал. «Мне удалось спасти мешок. Я не упал на него». «А ты сам?» «Ничего. Помоги мне встать. Нам надо убираться отсюда как можно скорее». Поднявшись с помощью Винги, он постоял некоторое время, прислонившись к стене. Кивнул. Девушка тем временем отыскала башмаки парня и помогла ему надеть их. Винга несла мешок в руках, а Хейки опирался на ее плечо. Они потихоньку двинулись со двора. Винга была счастлива. Она чувствовала себя так, словно у нее над головой появился нимб. Вот она и пригодилась Хейке, стала ему необходима. Когда они отошли от Гростенсхольма на порядочное расстояние, Хейке смущенно произнес. «Я прям как медведь». Он и вправду чувствовал себя смущенным, так как считал, что выглядит жалко. Он не понимал, что осчастливил Вингу тем, что зависел от нее. Хейки впитал в себя с молоком матери, что женщины должны быть зависимы от мужчины, но не наоборот. «Никакой ты не медведь!» — жарко возразила она. «Как ты себя чувствуешь? Только ответь честно. Только не будь таким благородным и не отвечай туманно. Вроде со мной все в порядке. Я же вижу, как ты здорово ударился». «Если честно, то я, кажется, отбил себе всю правую сторону. Руку, ребра и бедро. Справа все болит и горит. Я даже думал, что потеряю сознание. Ты удовлетворена ответом?» «Вполне. Ногу не вывихну». «Немного болит щиколотка. Ничего страшного. Ты ничего не заметил на первом этаже Гростенсхольма?» «Нет. А что видел ты?» «Ну да, ты же не можешь так же хорошо видеть в темноте». Взял Хейки реванш. «Они начали перестраивать дом. Мы и вправду успели в последний момент». Хейки остановился. «Мы спасли сокровища, Винга. Мы унесли все, что там было. Разве не здорово?» От радости он обнял девушку за талию. Винга тотчас же прильнула к нему, обвела руками за шею и радостно выпорхнула. «Да, я счастлива». Мешок соскользнул с плеча Винги и ударил Хейке в больное место. Он приглушенно вскрикнул. Винга тотчас же отпустила его. «Ой, ты же весь в крови! Вся рубашка промокла!» В ужасе воскликнула девушка. Позади них, в усадьбе, яростно залаяли собаки Снивеля. Видимо, Дида прекратила свои чары. Теперь псы могли беситься сколько угодно. Воры были далеко. Хейке решил найти другой путь назад. Он боялся за босые ноги Винги, но колючки были повсюду. И потому ему снова пришлось нести девушку. «Только не на спине», — бесцеремонно проговорил он, думая при этом вовсе не о своих ранах. «Лучше я понесу тебя на руках». «А ты сможешь?» Он только фыркнул и взял ее на руки. Винга положила голову на плечо Хейке, руками нежно обняла за шею. Парень старался не думать о боли в плече и руке. Иногда мешок ударял его по больным местам. «Как мне хорошо!» — пробормотала Винга, прижавшись виском к щеке Хейке. «Знаешь, когда я думаю о том, что ты мог не появиться тогда у меня на усадьбе, меня прям мороз по коже продирает». Он хорошо понимал ее. В то же время парень был совсем сбит с толку. Он привык к тому, что с первой же встречи люди стараются держаться от него подальше. Винга же приняла его сразу, таким, каков он есть. Иногда даже казалось, что она влюблена в него. А вот это совсем ни к чему. Надо как можно скорее показать ей обычных людей. Тогда девушка сразу почувствует разницу. А вообще-то, зря он привязался к Винге. Чем сильнее привяжешься, тем тяжелее будет удар, когда она вдруг обнаружит, что существуют мужчины красивее его. Она еще совсем девчонка. И что она знает о любви, хотя бы о мимолетной влюбленности? Нести ее было непросто. Прекрасные волосы постоянно попадали ему в нос, руки мягко обвивали шею, кончики пальцев нежно щекотали подбородок. Глаза горели детским восторгом от желания порезвиться. Забыв про свою гордость, Хейке не выдержал и спросил. «Винга, ты совсем не считаешь меня отвратительным?» Наклонив голову, девушка пытливо взглянула на него. Уже почти рассвело, но каждую черту лица было невозможно разглядеть. «Если кому нравятся демоны, то ты прекрасен». Спросить, нравятся ли ей демоны, он не решился. С его стороны это было малодушие, чтобы он не услышал ответ. Жестче, чем хотелось, он опустил ее на землю. «Тут ты уже можешь идти сама. Колючек больше нет». Девушка была явно сконфужена. «Ты рассердился? Но ведь я хотела сделать тебе комплимент». Хейке только сжал зубы. Этого-то он и боялся. Однако настроение у парня тут же поменялось. Он спросил уже совсем другим тоном. «Тебе понравился Грустенсхольм? Такая большая и красивая усадьба». «Угу», — произнесла девушка с тоской в голосе. Хейке никогда раньше не думал о богатстве. И только сейчас ему по-настоящему захотелось обладать Грустенсхольмом. Это была его и только его усадьба. Конец пятой главы. Глава 6. Дом Симена показался им теперь удручающе маленьким. Раны Хейке жгли и болели. Он потерял много крови. Винга взяла заботу на себя. «Думаешь, я никогда раньше не обрабатывала раны?» Немного хвастливо произнесла она. «Видел бы ты меня, когда я топором тяпнула себе по коленке». Хейке сел в кровати, куда ему было приказано отправиться. «Что? Топором по колену?» «Да, лежала 3 недели. По счастью, было лето, я прикладывала к ране подорожник. Казуда его, лежа в кровати. В доме стало ужасно грязно. Температура поднялась до небес. Но ничего. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Как видишь, справилась. Хейке чуть не потерял дар речи. Но ты совсем не хромаешь. Вырвалась у него. Нет, потому что я не поранила коленную чашечку, но рана была совсем рядом. Посмотри, какой большой шрам остался. Не надо, я верю тебе. Хейке отвернулся. Он был не в силах смотреть на ее голые ляжки. Я словно вижу твой шрам, торопливо добавил он. Ему живо представилась маленькая одинокая девчушка. От такой раны можно было и умереть. У Хейке сжалось сердце. Ну-ка, поглядим. По-деловому произнесла она, закатывая рукава. «Фу, одежда от крови стала как каменная. Хорошо, хоть мы не так перепачкались в смоле. Снимай рубашку». «Нет, я...» «Делай, что говорят. Я умею обращаться с ранами». «Я в этом не сомневаюсь. Ты ведь из рода людей льда». «Знаешь что, пойди лучше спрячь сокровище. Под крышей, там, между балками. А я пока сниму рубашку». «Тебе не надо помочь?» «Нет, зачем? Или я не нес тебя почти всю дорогу?» «Почти всю дорогу!» Фыркнула она, но послушно взяла мешок. По дороге она выпустила козу попастись. Хейке решил во что бы то ни стало снять рубаху сам. Чего бы ему это ни стоило. Рубашкой надо будет накрыть тело так, чтобы была видна только рана. Ни за что на свете не должна Винга увидеть его деформированные плечи и густую шерсть на груди. Только не она, только не Винга. Но Винга была Вингой. Когда она снова подошла к Хейке, рубашка закрывала все его тело. Была видна только правая сторона. Весь бок был в царапинах и сильно кровоточил. «Посмотрим». Она серьезно сморщила лоб. Состроив мину, словно профессор-хирург, убрала рубашку и начала разглядывать раны. Хейке потянул рубаху на себя, но поздно. Девушка забыла про раны. Осторожно приподняла корень мандрагоры. «Ну надо же! Ты и вправду не похож ни на одного мужчину!» «И многих ты видела?» Угрюмо спросил он. «Да, отца, например. Работников на сенокосе. Когда становилось слишком жарко, они скидывали рубахи. И еще видела голову мальчонку. Так что я знаю, как сложены мужчины. Но таких волосатых, как ты, я еще не видела. И эти плечи... Можно потрогать». Хейке страдал. Правое плечо сильно болело. Но сейчас он не думал об этом. Винга решила обработать сначала плечо. «Какие у тебя острые плечи!» Восхищенно пробормотала она. «Знаешь, я испытываю странное чувство, когда нахожусь так близко от отмеченного из рода людей льда. До сих пор я слышала только рассказы про убивающие плечи и все остальное». «Хотелось бы, чтобы ты испытывала более приятные ощущения». «Почему?» Она взглянула на него по-детски застенчиво. «Ты ведь не стыдишься того, что у тебя такие плечи? Просто потрясающе, скажу я тебе. А когда я прикасаюсь к тебе, у меня внутри так приятно пощипывает». «Винга!» — строго произнес он. «Мои раны нуждаются в уходе». «Да-да, этим я как раз и занимаюсь». Он глубоко вздохнул, чтобы унять дрожь. Винга была искусной лекаркой. Искуснее, чем он думал. Она очистила и перевязала его раны. Осторожно и внимательно. «Ну вот», — сказала она, — «теперь осталось только...» «Я сам!» — вскричал Хейке, захлебываясь словами. «Ничего не сам. Снимай штаны!» «Оставь меня в покое!» — прошипел Хейке сквозь сжатые зубы. Впрочем, штаны и так порвались по всей длине. Она хладнокровно рванула штанину. «Вот она рана! На бедре!» И прикусила язык. Хейке старался прикрыться остатками штанов. «Ой!» Только и воскликнула она. И почувствовал, как краснеет. Да, она поступила немного необдуманно. Она села около парня, спиной к большому предмету мужской гордости. Мягко взглянула на Хейке. «Я не хотела, Хейке. Но иногда я веду себя просто глупо. Но тебе нечего стыдиться. У тебя прекрасное тело». «Милая Винга, пожалуйста, дай мне тот обрывок штанов, что упал на пол». Сам он встать не мог, так как Винга сидела на краю постели. Винга положила руку ему на грудь и стала играть волосами. «Сейчас же прекрати, что ты делаешь?» «А что? Ты так красив. Я не видела ни одного мужчины прекраснее тебя. У наших работников совсем не было волос на груди». «Будь так добра, не трогай меня». «Почему?» «Потому что это может иметь некоторые последствия». «Какие последствия?» «Господи, Винга!» — прорычал он. «Делай, как я говорю». «Да, конечно. Надо заняться твоей раной». Она быстро наклонилась и поцеловала Хейке в щеку. Он громко застонал. «Ты мне так нравишься. Мне так хорошо с тобой. Но сейчас я займусь раной». Она села поудобнее, повернувшись к ране на боку. Потом, открыв рот и затаив дыхание, уставилась на нечто удивительное. «Так вот, что ты имел в виду, говоря про последствия. Ой, Хейке, я испытываю такие странные ощущения». Свернувшись в клубок, она крепко сжала ноги. Наконец, Хейке удалось хоть как-то прикрыться. «Может, ты выйдешь?» — прошипел он. «Рано я займусь сам». Винга в панике глянула на Хейке и рванулась вон из комнаты. Она села на ступеньку лестницы. Винга вся сжалась, дыхание прерывалось. Она не могла ни на чем остановить свой взгляд. Она не хотела стереть из памяти увиденного, но вид Хейке разбудил неведомые ей раньше чувства. Тело горело от какой-то тоски и сильнейшего желания. Она приложила неимоверные усилия, чтобы взять себя в руки. У нее пощипывало в груди, под юбкой хлюпало, там словно образовалась огромная дыра. Губы дрожали. «Великий Боже!» — думала она. «Что я наделала? Видно, об этом таинстве никто не хотел говорить мне в детстве, а когда я спрашивала, только фыркали в ответ или краснели». Жеребец. Жеребец и кобыла, которых она однажды видела. Хейке сложен почти так же, как жеребец. Невероятно. Но как же приятно думать об этом. Застонав, Винга сжалась еще сильнее. Внутри все болело. Она вспомнила, как однажды видела работника в усадьбе. Тот спустил штаны, думая, что никто его не видит. Но то, что имел работник, нельзя было даже сравнить с Хейкиным. Винга сжала бедра сильнее. Теперь она знала, что ни один мужчина на земле не сможет ей дать того, чего она так страстно желала. Никто, кроме Хейке. Желание ее было простецким и грубым. Да, она была не так глупа, чтобы не понять этого. Есть такое понятие, как чистая, высокая любовь. Вряд ли об этом можно было говорить в данном случае. Она и знакома-то с Хейке всего 2 дня. Но разве кто-нибудь смог бы занять его место в сердце Винги? Хотя бы как друг. Постепенно до нее стало доходить, что из девчонки она выросла во взрослую женщину. Возбуждение проходило медленно, очень медленно. Она продолжала сидеть на ступеньке. Никогда больше не войдет она в дом. Никогда. Вдруг на крыльцо вышел Хейке. Винга потупила взор. Приблизившись к ней, парень сел рядом. Обнял девушку здоровой рукой за плечи. «Винга, давай забудем обо всем, что случилось». Не поднимая взгляда, девушка честно помотала головой. Оба помолчали. Он тихо спросил. «Ты тоже оказалась под впечатлением от всего этого?» «Да», — шепнула она. «Тебе пришлось так тяжело одной. Но знай, тебе нечего бояться. Я не трону тебя. Ни за что на свете. Ты встретишь в жизни много достойных мужчин. Вот только получим назад нашу собственность. И я найду тебе отличного парня. Ты, конечно, будешь выбирать сама. О, ты встретишь еще много красивых парней. Тебе будет в кого влюбиться». «Я хочу только тебя!» Застонало сердце Винги. Она упала в объятия Хейки и горько зарыдала. Он понял ее рыдание по-своему. «Я понимаю, ты испугалась. Но я никогда не сделаю тебе больно, дорогое мое дитя. Я очень люблю тебя. А все случилось потому, что ты чересчур любопытна и порывиста. В тебе так много хорошего, Винга. Я люблю тебя и желаю тебе только добра». Девушка зарыдала еще сильнее. «Что-то пропало, да, Хейке?» «Да, открытость между нами. Нам нужно быть осторожнее друг с другом, а это будет связывать нас». Он ободряюще потрепал ее по волосам. «Но мы не будем вечно жить в такой тесноте. Все будет хорошо, сама увидишь». Лицо Винги скривилось, и она зашлась плачем. Целый день ушел на то, чтобы приспособить небольшой дом Симена для жилья. Хейке расчистил себе место для ночлега в сарае. На что Винга ответствовала, что если Хейке предпочитает общество мышей и ее собственному, то пусть. Сидя на траве, они разобрали сокровища людей льда. Именно тогда Хейке почувствовал непреодолимое влечение к сокровищу. Это влечение, как известно, было характерной чертой всех меченых. Хейке все же несколько отличался от других, так как никогда ранее его не тянуло к сокровищу. Он знал, что сокровище существует, и что оно принадлежит ему, и что он очень хочет получить его. «Очень» не совсем отражает правду. Он почувствовал, как опасно может быть сокровище для того, кто страстно желает им обладать, и как опасно препятствовать отмеченному заполучить его. У Хейки зачесались руки. Ему захотелось схватить все разом, крепко прижать к груди и закричать так, чтобы услышал весь белый свет. «Мое! Мое!» Снова проснулось его злое наследство. Хейке противился ему. Он не хотел, чтобы злые силы взяли над ним верх. Он желал стать настоящим человеком, милосердным и заботливым. Хейке не ведал, что множество людей на земле обладали более слабым характером, чем он. Парень считал, что хуже его нет на свете, что ему никогда не удастся вырваться из цепких объятий прошлого, сколько бы он ни боролся. Винга восхищалась Хейке открыто и бесхитростно, и он словно пил волшебный напиток из вина, молока и меда, сильно сомневаясь при этом, что напиток действительно хорош. Хейке засмеялся. Винга тотчас захотела узнать, чему именно он смеется. Он рассказал, и сразу исчезло возникшее между ними напряжение, а спасло положение чудесное свойство под названием юмор. «Давай-ка все хорошенько спрячем». Хейке не хотел показывать, сколько для него значит сокровище. Они нашли подходящее местечко за балками и снова вышли на солнышко. «Не, только посмотри, вон идет Эрик!» — радостно воскликнул Хейке. «Он наверняка что-то узнал об адвокате, что поможет нам бороться со Снивелем. Я просил его об этом. Он приветливо поздоровался с гостем. «Здравствуй, Эрик. Поздоровайся с...» Хейке обернулся. Там, где только что стоял Винга, было пусто. «Что за...» «Поздороваться с кем? С девочкой? Ну где же она?» «Винга, немедленно появись! Эрик очень хороший и добрый человек!» «Не принуждай ее, Хейке. Пусть привыкнет. Знаешь, я осторожно навел справки. И видишь ли, Тарк...» «Вемун Тарк», — поправил Хейке. «Так вот, у него был свой законник, адвокат, как его называют. Звать его Сёренсен. Живет в Кристиании». Старик протянул Хейке адрес. Тот поблагодарил. Оба присели на ступеньки сарая. «О нашем появлении точно никто не знает?» «Абсолютно. Гарантирую». «Отлично. Сегодня ночью мы совершили небольшую вылазку». «Должно быть опасную. Ты весь в повязках, с головы до ног». Хейке рассказал старику о вторжении в Гростенсхольм. Эрик закудахтал. «Если бы Снивель знал, если бы он был дома!» «Что? Его там не было?» «Нет, дом стоит пустой. Сейчас там только работники». У Хейке вытянулось лицо. Потом он разразился безудержным смехом. А как они крались! После ухода Эрика Хейке сразу посерьезнел. «Винга!» — строго окликнул он. «Появляйся немедленно! Где ты?» Очень смущенная Винга вылезла потихоньку из-под сарая. Сарай был приподнят над землей, вместо фундамента он стоял на балках. Железной хваткой Хейке ухватился за плечо девушки. «Мне было очень неприятно». Лицо его было нахмурено. «Эрик желает нам только добра». «Я ничего не могла поделать. Страх сидит во мне, словно прилепившийся репейник». «Ты должна привыкать». «Знаю». Виновато пробормотала она в ответ. Тут у нее задрожали уголки губ. «Подумать только, а ведь Гростенсхольм стоял пустой». И они оба рассмеялись. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Когда на Согн опустились сумерки, Хейке собрался на кладбище. Ему хотелось посетить могилы предков. Винга с радостью согласилась. Попросила только подождать. Она сначала нарвет немного цветов. Они взяли с собой банку для цветов и пошли. По дороге Винга рассуждала о том, как хорошо, что они идут на кладбище. «Мама говорила, что люди льда любили бродить меж могил. Тогда испытываешь ощущение, словно все мертвые с тобой. Как будто даже можно поговорить с ними». «Понимаю». Улыбнулся Хейке. «Винга, завтра же надо пойти к этому адвокату. Ты его помнишь?» Та подумала. «Сёренсен? Думаю, что да. Не очень приятный тип». «Ему совсем не обязательно быть приятным. Самое главное, он должен быть толковым адвокатом. Винга, сам я не могу пойти. Люди слишком долго привыкают к моему виду. Так что пойти придется тебе. Одной». Девушка попятилась. «Я? Нет, это невозможно. Я не могу». «Но он помнит тебя, знает, как обстоят твои дела. Ведь он был адвокатом твоего отца». «Хейке, пожалуйста, не так быстро. Они же просто схватят меня и отправят в этот ужасный дом». «Что за глупости? Теперь твой опекун я. Поняла? Как твой старший родственник. Теперь я отвечаю за тебя. И пусть не просит пощады тот, кто тронет хоть один волос на твоей голове». Винга словно ласковый котенок, прижалась к Хейке. «Хейке, какой ты храбрый!» «Ладно, не глупи. Поговорим об этом завтра». «Спасибо, что взял меня с собой на кладбище. Мне так давно хотелось туда сходить». «Спасибо? Я ведь не умею читать». «Что? Не умеешь читать? Но ты ведь совсем взрослый». «У меня не было возможности выучиться. Я ведь вырос в нищете, среди добрых, но темных людей». Девушка стала снова ластиться к нему. «Значит, я тебе необходима?» «Выходит, что так». «Как здорово, Хейке! Я покажу тебе все могилы. Я точно знаю, где кто лежит. И потом, я очень хорошо читаю». «Не преувеличивай!» Засмеялся он. Хейке был в хорошем настроении. Он слегка потрепал девушку по плечу. Мимо пролетели два вальдшнепа. Крылья птиц издавали характерный свистящий звук. На полях вскрикивали ночные птицы. «Я должна бы здорово устать. Мы совсем не спали прошлую ночь. Но я в таком возбуждении, что, кажется, больше никогда не смогу уснуть», — произнесла Винга. «Ты, Хейке, даже представить себе не можешь, как много для меня значит идти вот так вдвоем с другом». «Ты только что говорил об этом. Но говори столько, сколько хочешь». «Ты ведь тоже был одинок?» «Очень». Девушка взяла Хейке за руку. «Мы нужны друг другу, правда?» «Конечно». Согласился он. В горле у него застрял комок. Он знал, как легко может привязаться к девушке. Хейке не мог позволить себе такой роскоши. Ему пришлось пережить слишком много боли и печали. Больше он не перенесет. Хейке не питал иллюзий. Стоит Винге познакомиться с другими парнями, как она тотчас же забудет про него. Винга порхала по жизни, словно бабочка. Но зачем загадывать на будущее? Он хотел жить сейчас, в эту колдовскую ночь. У себя дома, в своем согне. Разве не об этом он мечтал? Кладбищенская калитка стонала и плакала, поворачиваясь на ржавых петлях. «Тсс!» — приказал Хейке калитке, подумая о здешних жителях. «Кто это там шляется по кладбищу в ночь-полночь? Надо пойти взглянуть!» Винга фыркнула. «Во-первых, еще не ночь-полночь. Во-вторых, люди тяжело работали весь день и не могут позволить себе того же, что и два лентяя, не спать по вечерам. В-третьих, они ужасно суеверны и ни за что на свете не решатся пойти на кладбище». «А те, кто не слишком перегружает себе работой, вроде Снивеля, далеко отсюда». «Да, но мы не знаем, что делает его племянник, этот подлец, обосновавшийся в Элистранде». Для Винги он был подлец. Неважно, что она ни разу не видела этого человека. Он украл ее горячо любимый дом. «Ну, он тоже сюда не пойдет и вряд ли кого пошлет». Они почувствовали себя героями. «А мертвых мы не боимся», — добавил Хейке. «Нет», — чересчур весело, дрожащим голосом произнесла Винга. Хейке вспомнил другое кладбище в Штрегеште. Там его закрыли в мертвецкой. А ведь он страдает клаустрофобией. Он рассказывал об этом случае, поведал Винге всю историю о крыльях черного ворона. И она поняла его страх. Страх быть запертым в помещении. Эти страхи пришли из детства. Крошка Винга была хорошей девушкой. Она потянула Хейке за собой в отдаленную, более старую часть кладбища. «Вот». Тон был выбран правильно. «Самый главный камень». Камень был довольно большим, но не слишком красивым. «Прочти, что тут написано?» Винга стала читать по слогам полустертые буквы. Стемнело, читать было нелегко. «Нам надо подобновить буквы. убрать мох», — пробормотала она. Наконец громко прочитала. «Тенгель добрый, из рода людей льда. Родился в 1548, умер в 1621. Жена Силия, дочь Арнгрима. Родилась в 1564, умерла в 1621. Они очень сильно любили друг друга». Хейки чувствовал торжественность момента и стоял молча. Он встречал Тенгеля Доброго, а теперь стоял у его могилы. Тут еще что-то написано. «Суль Ангелика из рода людей льда. Родилась в 1579, умерла в 1602. В память». «В память?» «Она не похоронена на этом кладбище. Власти забрали ее тело. Ты ведь встречался с ней?» Хейки ответил на ее озабоченный взгляд мягкой улыбкой. «А как же, много раз. В жизни не встречал женщины красивее ее». Винга кивнула. Она не чувствовала ни зависти, ни ревности. Взяв один цветок из букета, положила на надгробный камень. «Если бы у меня была шляпа, я снял бы ее из уважения и благоговения», — тихо сказал Хейке. «Перед всеми тремя. Мы не должны забыть Силия». «Нет, конечно. Я думаю, Силия сыграла не менее важную роль в жизни рода, чем эти двое, хоть она и не была нашей крови». «Она была необходима Тенгелю. И нам тоже». «Она как мать-прародительница той части рода, что мы знаем лучше всего». Хейки кивнул. Он-то знал предков более далеких времен. Дида, скиталец во тьме и еще нескольких, живших в более далекие времена. Но эти имена одни из самых главных. Он еще постоял у могил. Мысли его были далеко отсюда. В этот момент он даже забыл про Вингу. И только когда Хейки глубоко вздохнул, Винга осмелилась нарушить молчание. «Несколько могил мы сегодня не сможем увидеть. Это могилы Мейденов. Там похоронены Шарлотта Мейден, Даг, Лив, Таральд, Сунива и Ирия, Маттиас, Хильде. Видишь, я помню все имена наизусть. Они похоронены в отдельном каменном склепе около церкви. Мейден, как ты знаешь, был владельцем Гростенсхольма. Он вывел род людей льда из нищеты. Последней в этой ветви рода была Ирмелин». «Да, и потом Паладин. Разве он не был представителем еще более уважаемого рода?» «Угу, они породнились с той ветвью Мейденов, что была в родстве с людьми льда. Или наоборот. То есть в нас влилась княжеская кровь. Я имею в виду Сесилию Мейден и Александра Паладина. Остальные паладины похоронены в Дании, а здесь покоится только...» «Погоди, вот мы и пришли». Винга быстро продвигалась дальше к новым, более красивым надгробиям. «Вот этот громадный камень. Под ними покоятся Тристан и его Марина, а вот Ульфхедин и Элиса». «Погоди, я встречал Ульфхедина. Не пожертвуешь ли один цветок и на эту могилу?» «С удовольствием». Винга выбрала один из самых красивых цветков и благоговейно положила у могилы. Они пошли дальше. «Это Йон Паладин и Бронья. А здесь лежат мои дедушка с бабушкой, Ульф и Тора Паладин». Винга остановилась у другой могилы. Тут голос ей изменил, и она молча поставила около надгробного камня всю банку. Хейки принес воды. Винга расправила цветы. Молча поднялась с колен. Хейки все понял. Тут покоились Вемунд Тарк и его супруга Элизабет Паладин из рода людей льда. А он было забыл, что Винга по материнской линии принадлежит княжескому роду. Вспоминала ли об этом когда-нибудь сама Винга? Она никогда не говорила об этом. Винга откашлялась и жалким голосом проговорила. А сейчас, Хейки, мы пойдем к Линдам из рода людей льда. Это мои родственники, — подумал он, следуя за ней к большой группе могил, что находилась позади надгробных камней Тенгеля и Сили. Винга читала. Ари из рода людей льда. Родился 1586, умер 1660. Жена Мета. Родилась 1587, умерла 1635. Боже, как давно это было. Подумалось Хейке. Винга продолжала. На этом камне есть еще одно имя. Тронт из рода людей льда. 1608-1625. Какой молодой! Я встречал его. Он пал в 30-летней войне. Винга слабо улыбнулась. Это звучит так странно. Хейке встречался с людьми, умершими не одно столетие назад. Но для Хейке в этом не было ничего странного. Видишь ли, вообще-то он был отмечен злой силой, и он вроде бы не должен был помогать и защищать своих потомков. Но он был хорошим парнем, и зло так и не смогло пустить в нем свои корни. Только один раз оно смогло победить, когда он набросился на своего брата. Это и послужило причиной его смерти. А вот и его брат. На этом камне было начертано одно единственное имя. Таария Линд из рода людей льда. Незабвенный. Имя Линд встретилось им впервые. Что-то кольнуло в груди у Хейки. Мой прародитель. Таария был его. Как же это называется? Пра-пра-пра-пра-прадед его отца. Хейки теперь главный в роду. Надо же, а ведь он никогда не думал об этом. Винга не заметила, как Хейки задержался у могилы Таари. Она прошла к следующему камню. А тут лежит Брант и его Матильда. Хейки медленно следовал за ней. Девушка шла от надгробия к надгробию. Андреас Линд из рода людей льда, жена Элли. Далее. Николас Линд из рода людей льда. Родился 1655, умер 1713. Жена. Снова Ермелин. Ермелин Мейден. Они умерли в один год. Вот здорово. Я тоже так поступлю, когда выйду замуж. Тогда никто не останется в одиночестве. За ее быстро меняющимся ходом мысли было не так-то легко уследить. Она снова читала. «Альф Линд из рода людей льда. Жена Берита. А вот, смотри, Хейке, Ингрид Линд из рода людей льда». «Как жаль, что у нас больше нет цветов», — отвечал тот. «Мы еще придем сюда. А вот и последняя могила. Чья она?» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Алип Элистранд, 1618-1695. Ты верно знаешь, у этого человека не было фамилии, и он стал называть себя Элистранд. Жена Габриэла Паладин, 1628-й. 1712. Родители Вильяму, откликнулся Хейке. Да, два рода уехали из Норвегии. Лени Паладин обосновалась в Сконе, а Микаэл Линд из рода людей льда осел под Стокгольмом. Как сильно разветвился род. И как ужасно, что нас осталось так мало. Арф Грип, его дочь в Смоланде. Ингела с сыном Улой в Сёдерманланде. Ты да я. Всего 6 человек. А еще пропавший Кристор, сын Арва. О нем, к сожалению, придется забыть. Его так нигде и не нашли. Даже Эбба ничего не смогла сказать о том богаче, что увел Кристера с собой. Будем надеяться, что ему хорошо там, где он есть. Да, если тот человек действительно богат, то он живет не в нужде. Но богатство еще не все в жизни. В этом ты права. Банально, но права. Ты хочешь еще посмотреть? Нет, не сегодня. Спасибо тебе. Теперь я знаю, где находятся могилы. Я еще приду сюда. Потом. Один. Мне хочется так много. Ну, Винга, не грусти. Она отвернулась. Пожалуйста, иди. Вы все особенные. Одна я обычная. Ты не совсем обычная, Винга. Он мягко обнял ее. Ты самое чудесное создание. Ты что-то слишком тепло отзывался об этой Гуниле из Смоланда. Гунила тоже хорошая девушка, но она не обладает твоим чувством юмора. И я не испытываю к ней никаких других чувств, кроме родственных. В этом Хейке был уверен. После того, как он отведал горьких трав Суль, Гунила потеряла в его глазах все свое очарование. И потом, он никогда не испытывал такого возбуждения, как рядом с чувственной Вингой. Какие необычные слова! Винга сразу же уцепилась за них. «А я тебе не просто родственница. Это ты хотел сказать?» «Винга, я совсем не то имел в виду. Господи, давай хоть уйдем с кладбища». Хейке быстро пошел по направлению к дому. Он был настолько сердит, что всю дорогу так и не обернулся посмотреть, идет ли за ним Винга. Он злился на самого себя. Но никогда он не может найти правильных слов. Он был сердит также и потому, что в голове его бродили такие мысли. Если бы он видел выражение ее лица, ему бы стало еще больнее. Винга легко бежала за ним. Вид у нее был такой, словно ей только что пообещали дорогой подарок. И теперь она тихонько конючила. Про себя. Конец 6 главы. Глава 7. Для Винги это была непростая ночь. Во-первых, потому что она ужасно боялась ночевать в доме Симона, тем более одна. А вдруг там все-таки водятся привидения? Винга была одной из тех странных представительниц рода человеческого, что совершенно не боялась убийц и разбойников. Боялась, правда, дома мадам Фледен. Зато могла умереть от ужаса при виде чьей-то тени или чужого дыхания. Первый год одиночества на усадьбе в горах она сидела по полночи в обнимку с козой и не могла отвести от входной двери глаз. Ей все чудились незваные гости. Но сейчас было еще хуже. Теперь ей мало было козы. Ей хотелось, чтобы рядом был сильный и смелый мужчина. Сколько раз в течение этой ночи она собиралась побежать в сарай к Хейке. Ее останавливала только одна мысль. Увидев ее, Хейке наверняка страшно рассердится. Да и во сне ей не было покоя. Ее мучили ужасы. То она бежала по кладбищу, преследуемая ужаснейшим привидением, отвратительным стариканом. Скорее всего, это и был Симин. Между надгробий перекатывался зловещий смех. Этот ужас длился целую вечность. Потом ей приснился другой сон. Она на огромной поляне. Вокруг только небо и земля. Она бежала. Бежала изо всех сил. Кто-то преследовал ее. Но убежать с поляны не могла. Вдруг позади нее появился жеребец. Сначала он был далеко позади, но быстро нагонял Вингу. Он был черен, как вороново крыло. Винга отлично понимала, что ему нужно. Она была страшно испугана. И в то же время ей почему-то хотелось, чтобы жеребец нагнал ее. Тогда она подчинилась бы своей доле. И не оборачиваясь, она знала, что у жеребца неприятные глаза. Глаза горели ожиданием. Жеребец знал, чего хотел. Он следовал за ней, словно привидение. Иногда ей казалось, что это и не жеребец вовсе, а некто иной. Или двое в одном лице. То жеребец, то сильный и добрый мужчина. Он нежно обнимал ее и шептал на ухо, что ей не нужно бояться. Тело ее слабело. Она могла делать все, что угодно, ведь это только сон. На этой мысли сон закончился, и Винга проснулась. В ужасном разочаровании. Теперь она действительно не смела пойти в сарай. Вдруг желание пропало. Ей сильно захотелось спать. В этот раз она забылась в тяжелом, без сновидений, сне. Она проснулась от звенящей тишины. Ей казалось, что она осталась одна, совсем одна. Так оно и было, даже коза пропала. «Наверное, Хейки уже встал и выпустил козу», — подумалось девушке. «Он заходил и видел, как я сплю. Фу, какой позор!» Когда человек спит, он редко бывает красив. Кто сказал, что прежде чем жениться, надо посмотреть, как предмет твоей любви ест и спит? И потом решать, сможешь ли ты жить с ним вместе? И как при этом не перейти границу дозволенного? Но, с другой стороны, ведь говорят же, что любовь всему придает особую красоту. «Очень интересно», — громко проговорила Винга, прихорашиваясь. Она старалась как можно красивее причесаться так называемым гребнем, убогим инструментом, что сама вырезала из дерева. Зубья гребня почти все выпали. Пора вырезать новый. Закончив прихорашиваться, потихоньку вышла на двор. Ей так хотелось произвести впечатление. Коза не обратила на нее никакого внимания. «Ну-ну», — подумала Винга. «Он, верно, опять лег. Сейчас я ему дам. Я застану его в кровати и уж покажу ему, как поступают с сонями». Заранее торжествуя, она рванула дверь сарая. Но Хейки там не было. Постель его была аккуратно заправлена. Винга вспомнила, что она не привела в порядок свою. Все лежало на местах. Но Хейки как сквозь землю провалился. Вещи его тоже пропали. Винга решила искать. Сначала ей казалось, что она его вот-вот найдет, но постепенно девушку охватила паника. Она стояла посреди двора и беззвучно плакала. Она готова была завыть, как обескураженный волк. Оставалась только одна возможность. Наверное. Он пошел к Эрику. Об Эрике и его семье у Винги оставались нечеткие воспоминания. Он был один из многочисленных работников Согна. Как-то они с матерью проходили мимо дома Эрика. Мать научила Вингу хорошим манерам. С работниками надо здороваться. При необходимости можно даже поговорить. И в то же время с ними не надо было близко сходиться. В Согне все вспоминали людей льда только хорошим словом. Но идти в усадьбу Эрика Винга не решилась. Она была слишком застенчива. Может, спрятаться на краю леса и поглядеть оттуда? Винга в полной растерянности стояла на поросшей травой дороге. Коза приплелась за девушкой. Скорее по привычке. Видно, думала, что они пойдут на кладбище. Погрузив руку в серо-белую шерсть, Винга прошептала. «Мой единственный верный друг». Она чувствовала себя брошенной и всеми покинутой. Хейки забрал у Эрика свою лошадь. «Сходить к адвокату Сёренсену придется самой Винге. Я могу сходить потом, но адвоката следует сначала подготовить к моему виду. Представить себе не могу, как мне вдохнуть в нее побольше мужества». «Да уж, она бежит от одного запаха людского», — согласился с ним Эрик. «Как только она проснется, я постараюсь привести ее сюда. Остальное пойдет само по себе. Так что мы скоро придем. Надеюсь, что придем». И Хейки поскакал домой. На полдороге что-то стремглав перебежало ему дорогу. словно лиса, стремящаяся поскорее укрыться в лесной чаще. На дороге стояла коза. Весь ее вид говорил о том, что она знает, что это была за лиса. Хейке придержал лошадь. «Винга, выходи! Это я!» Винга рванулась к нему, но остановилась, не добежав несколько шагов. «Это всего лишь моя лошадь», — успокаивал ее Хейке. Она стояла на конюшне у Эрика. Винга подошла поближе. И тут Хейке увидел следы слез на ее лице. «Винга...» Она подбежала к нему и принялась изо всех сил колотить по его колену кулаком, громко рыдая. «Я думала, ты бросил меня!» — всхлипывала она. «Убежал, потому что я такая глупая, и я решила, что больше никогда тебя не увижу!» Он торопливо слез с лошади. «Винга, милая Винга, я совсем не хотел испугать тебя. Я думал, что ты спала». Но девушка только плакала. Она все била его своими кулачками и не поднимала лица. «Может, иногда хорошо немножко поплакать?» «Не поступай больше так! Я не могу оставаться одна!» — послышалась сквозь плач. Хейке постарался успокоить ее, как мог. «Почему ты решила, что ты глупая? Ты совсем не глупа». «Да, вчера вечером по дороге домой ты рассердился на меня. А сегодня мне приснился глупый сон про тебя. Я рассердилась, и потом...» «Нет, погоди. Почему это я должен отвечать за то, что тебе приснилось?» «Да, я был зол вчера вечером, но сердился я на самого себя. Неужели ты не поняла этого, дурочка?» Он помолчал. Винга слегка присмирела. «Сегодня мне приснился глупый сон про тебя. Что ты хочешь этим сказать?» «Я рассердилась». Поняв, что краснеет, Хейке отвернулся. Понять, что ей приснилось, было не так уж трудно. Сам Хейке заснул моментально. Он был совершенно изможден, а проснулся счастливым, сам не зная от чего. Его ждало что-то хорошее. Винга. Его ждала Винга. Во сне в нас говорит то, что не подконтрольно сознанию, и говорит, как правило, только хорошее. Потом в дело вступает разум, ответственность и предупреждающий, указующий перст. Оставь девушку в покое, она не для тебя. Коза так жалобно блеяла, что ему пришлось зайти в дом. Он постучал. Никто не ответил. Тогда Хейке вошел. Коза сразу выскользнула на волю, а он стоял и смотрел на спящую. «Дитя природы, как же тяжело она спит. Или она совершенно измучилась, или полностью доверяет ему. Наверное, и то, и другое. Реакция на постоянное напряжение в течение многих месяцев. Какое приятное ощущение знать, что от тебя кто-то зависит». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он стоял и глядел на спящую деву. Да, конечно, у него прибавилось проблем. Девушка была закутана в одеяло. Видна была только верхняя часть лица, лоб и глаза. Красиво нарисованные ресницы. Гунила и Винга. Почти одного возраста, но какие разные. И дело не только в том, как они выглядят. Гунила, или точнее Анна-Мария, таково было ее настоящее имя, была словно маленькая Жанна д'Арк. А Винга была похожа на хрупкого эльфа, подвижная, как бабочка. Гунила со своими сложностями, своим страхом и отвращением к мужскому прикосновению. Винга — полная противоположность. Ее трудно удержать, она стремится жить. Непосредственная и любопытная, готовая почти ко всему на свете. И самое страшное — девушка изголодалась по общению. Маленькая ласковая крошка, 2 года мечтавшая заснуть у кого-нибудь в объятиях. Опасно, ой, как опасно. Будь осторожен, Хейке. Не нанеси сам себе незаживающую рану. Так что ж, влюбляться в каждую встреченную девушку? Конечно, нет. Хейке встречал многих в Словении, Миру в Штрагеште, не говоря уж об фатальной Ансиоле. По пути на север, на постоялых дворах и крестьянских усадьбах, он почти не глядел на них, да и девушки не обращали на Хейке особого внимания. Гунила первая тронула в нем те тайны, чувственные струны, что полностью изменяют человека. Но он нашел в себе силы избавиться от этого чувства. Многие желали Гунилу, и ее сердце не было отдано Хейке. Потому-то Винга намного опаснее. У нее не было никого, кроме Хейке. Ей было не с кем сравнить. Тот день, когда Винга увидит настоящий мир, обернется трагедией для Хейке. Ему надо забыть Вингу. Надо подготовить Вингу к мысли о том, что в жизни ей повстречается не один красивый парень. И потому нечего обращать внимание на демона. Да, Хейке был именно такого мнения о себе самом. А потому произнес отрезвляющим голосом. «Если ты, наконец, успокоилась, давай поговорим. Ты хочешь получить назад свою усадьбу или нет?» Она утвердительно кивнула. «Тогда пора учиться общению с людьми. Элистран тебе сюда никто не принесет». Винга промолчала, только смотрела на него оскорбленно, из-под лобья. Лицо все в слезах. «Сегодня мы с тобой поздно встали», — продолжал он. «В крестьяне уже не поспеть. Но это и хорошо. Потратим день на то, чтобы приучить тебя к людям. Сейчас поедем к Эрику. Он ждет нас». «Нет!» Он сильно, пожалуй, даже чересчур сильно, ухватил ее за локоть. «Тебе все равно придется, рано или поздно. Общаешься же ты со мной». «Да, но ты из рода людей льда». «Винга!» Строго проговорил он. «Не будь ты такой ограниченный, словно все люди льда герои, а остальные просто ничтожество или разбойники, стремящиеся украсть твою рубаху». «Блузку». «Ах, да, конечно, блузку. Можешь ты быть серьезной или нет? В нашем роду тоже были нехорошие люди. Я имею в виду не проклятых. Они с рождения несли свой крест. Были и другие, ты об этом прекрасно знаешь. И когда ты ближе познакомишься с семьей Эрика...» «Они отправят меня в дом мадам Фледен». Он встряхнул ее. «Ты в самом деле дура или...» Это было уже слишком. «И вовсе я не дура, я...» И сдалась. «Впрочем, как хочешь», — устало произнесла она. «Ладно, я пойду. Но привяжи меня сначала на козий поводок, иначе я не уверена, что не убегу в лес». Хейке улыбнулся. Поводок, конечно, ни к чему. Зато он открыл для себя, что у Винги были свои слабости. Она была страшно тщеславна. При необходимости эту слабость надо будет использовать. Хейке шел пешком, держа одной рукой недоуздок лошади, а другой — Вингу за руку. Та волочила ноги, глазела по сторонам. Ей снова овладевал страх. Но она шла. Хейке хотелось отвлечь девушку от печальных мыслей о том, что она идет на эшафот, как она сама говорила. Он задумчиво произнес. «Знаешь, я не хотел спрашивать тебя вчера на кладбище, но я много думал об одном. Твои родители умерли от эпидемии. Что это была за болезнь? В чем она выражалась?» «Ой, Хейке! Это было нечто ужасное. Они задыхались от кашля. Я не могу говорить об этом». «Я знаю, что это такое. Болезнь волной прошлась по Европе». Винга и Хейке говорили о дифтерии, болезни, что впервые пришла в Европу в середине 18 века. Болезнь эту не зря страшились. Проявлялась она в разных формах, поэтому называли ее везде по-разному. Протекала болезнь весьма сложно и мучительно. Конец, как правило, был один — смерть. Ладно, не будем об этом. И все же странно. То, что твой отец умер от болезни, вполне объяснимо. Это очень страшная болезнь. Но твоя мать, Элизабет, она же была из рода людей льда. Нас, как правило, такая зараза не берет. Случается, конечно, но очень редко. Но, может, она сдалась с самого начала? Как ты думаешь? Нет, мама всегда была разумной женщиной. Но тогда умерло ужасно много народа. Ты осталась жива. Улыбнулся Хейке. Да, как сорняк. Хейке, мы уже почти пришли. Возьми меня крепче за руку. Во мне сейчас говорит один инстинкт — спасать свою жизнь. Он привязал лошадь на конюшне, обнял девушку за плечи. Никто не отнимет у меня мою Вингу. Она восхищенно посмотрела на парня. И тот тотчас пожалел о своих словах. Ну почему он никогда не может ясно высказать свои мысли? Семья Эрика была настолько смущена, что вся настороженность Винги куда-то пропала. Женщины присели, приветствуя ее. А Эрик и другие мужчины сняли шляпы и теперь держали их у живота. А невестка спросила, не желает ли Фрейкин отведать домашних пирожков в сметане. Винга вопросительно взглянула на Хейке. Тот ободряюще кивнул. «Спасибо, я с удовольствием отведаю». Голос девушки дрожал от страха. На нее было смешно смотреть. Но никто не засмеялся. Гостей старались принять как можно лучше. Хейке бывал в этом доме часто. Винга же впервые за много лет вошла в чужой дом. Ее глаза блестели от страха, и она все время сглатывала. На нее глазели 4-5 пар детских глаз. Одна из дочерей была почти ровесница Винги. Видимо, Вингу хотели поселить вместе с ней в одной комнате. Винга обернулась к невестке Эрика и постаралась говорить нормальным голосом. «Спасибо, что вы одолжили мне платье». Ответ ее состоял из нечленораздельных звуков. Однако можно было понять, что она просит прощения за материал, за качество шитья, словом, за все. Дом Эрика был небогат. Наконец, все уселись за стол. Для женщин и детей места не хватило. Таков был обычай. Хейке не хотел вмешиваться и менять порядок. Это можно будет сделать в другой раз. Невестка сновала между столом и скамьей. Она боялась, что гостям что-то придется не по вкусу. Хейке озабоченно поглядывал на Вингу. Руки у нее дрожали. Глаза постоянно обращались к Хейке. Она готова была бросить все и убежать. Парень решил пока не обсуждать поездку в город. Винге хватало переживаний. Потом взгляд Винги упал на детей, выстроившихся вдоль стены. Старшая дочь приветливо улыбнулась девушке, покраснела и спрятала лицо в ладони. Винга ответила ей улыбкой на улыбку, так осторожно, как человек осторожно пробует лед по весне. В тот же момент снаружи раздалось дружное бление. «Коза!» Винга рванула на улицу. За ней дети, а потом взрослые. Вингина коза поссорилась с местными. Опасности не было никакой, но девушка закричала козе. «Ко мне!» Коза послушалась моментально. Спрятавшись за Вингу, она высунула голову и провоцирующе заблеяла. Зрители безмолвно наблюдали за этой сценой. «Разве можно приручить козу?» спросила невестка. Хейке ответил. «Если ты прожил с ней 2 года один на один, тогда, наверное, можно». Дети окружили девушку. Самый маленький мальчик, еще ничего не смыслящий в этикете, спросил. «Хочешь посмотреть на моего котенка?» «А у меня есть теленок», — сообщил другой мальчуган. «Он, конечно, не мой, но мне разрешили его так называть». Винга поколебалась. Она вдруг забыла, что находится под защитой Хейки. «С удовольствием». И все побежали в сарай. И только в дверях Винга вдруг вспомнила, что забыла испугаться. Девушка тут же обернулась к Хейке. Тот ободряюще кивнул. Винга вся засветилась. Она видела, Хейки гордится ей. Также светились глаза у отца, когда он представлял дочь своим гостям. Ей было и хорошо, и горько одновременно. «Все идет отлично!» Эрик кивнул на детей. «Хорошо, если так пойдет и дальше, завтра можно будет ехать в Кристианию», — отвечал Хейке. «Можешь взять у меня повозку». «Спасибо. Думаю, она нам понадобится. Не могу же я всю дорогу сидеть с Вингой на одной лошади». Никто ничего не сказал. Но Хейке сам задумался над сказанным. Что именно он хотел сказать? Эрик рассказал, какой дорогой лучше ехать. Так они стояли и беседовали. Из сарая послышались восторженные визги. Вскоре вся детская ватага направилась на сеновал. Винга пробежала мимо. Она прямо-таки светилась от радости. «Ну надо же!» Растроганно пробормотал Хейке. Невестка задумчиво произнесла. «Я было подумала, что Винга уже взрослая женщина, а теперь я даже не знаю». «И я не знаю», — улыбнулся Хейке. «Ей скоро 17. Иногда она ведет себя, словно ей 10, а иногда, будто ей все 20. Никогда не знаешь, что от нее ждать». «Понимаю, понимаю», — согласился Эрик, плутовато прищурив глаза. Дети снова высыпали на двор. Винга и одна из девочек шли позади всех. Казалось, они обсуждали очень серьезные вопросы. «Винга, нам пора домой». «Да», — согласилась Винга. «Я, между прочим, совсем забыла подоить козу». «Не волнуйся, я ее уже подоил», — успокоил Хейке. «Ты спала так сладко, что я не решился тебя будить. Но у нас еще много дел». Девушка тепло попрощалась с детьми. Щеки у нее горели. Сегодняшний день был для нее лучше всякого лекарства. По дороге домой Хейке больше молчал. А Винга болтала без умолку. Рассказала, как хорошо ей было с Кари, старшей девочкой. «Понимаешь, у меня ведь никогда не было подруги. Я скоро пойду туда опять». «Винга», — выдавил из себя парень. «То, что у тебя появилась подруга, это здорово. Вы будете доверять друг другу тайны, как и все молодые девушки». Винга остановилась, посмотрела на Хейке и вдруг сказала совершенно серьезно то, чего Хейке никак не ожидал услышать от нее. «У нас с тобой есть тайны, которые больше никого не касаются». Подняв руку, девушка потрепала его по щеке. «Мы же из рода людей льда, и мы не совсем похожи на других. Но об этом знаем только ты да я». Ее мягкая рука словно согрела Хейке. Он обнял ее и осторожно притянул к себе. Винга легко подалась к нему. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Спасибо тебе», — прошептал он. Так они постояли некоторое время. Их охватил блаженный покой. Разжав объятия, пошли дальше, рука об руку. Каждый думал о своем. Девушка обвела взглядом горы, что проглядывали между деревьев, и вздрогнула. «Подумать только, как я могла жить там одна, в темные зимние ночи, в полном одиночестве? Поверить не могу, как я только продержалась». «У тебя была коза», — отвечал он. «Да». Она благодарно посмотрела на животное. Та нашла что-то очень вкусное в канаве у дороги. Оттуда торчал только хвост. Конец 7 главы. Глава 8. Хейки не верил сам себе. Они шли в Кристианию. Правда, ему пришлось прибегнуть к небольшой уловке. Он соблазнил ее новой одеждой. Ей надо одеться с головы до ног. А для этого также необходимо отправиться в столицу. Конечно, он слукавил. Портниху можно было найти и в Согне. Но чего не сделаешь для достижения своей цели? «А у тебя хватит денег?» — поинтересовалась Винга. «Денег у меня достаточно». Был ответ. «Тогда ты должен тратить их на себя». «Я пока не вижу лучшей возможности». И тогда Винга улыбнулась особой кошачьей улыбкой, приберегаемой ею для особых случаев. Винге очень хотелось взять с собой Кари, но Хейки был категорически против. Никто не должен знать об их связи с Эриком, как для блага этой семьи, так и для их собственного. Хейки совсем не желал, чтобы люди с Нивеля обнаружили бы их раньше, чем он будет готов к борьбе. Перед ними встала еще одна проблема. Лошадь Хейки никак не желала впрягаться в повозку. Это просто неслыханно. Лошадь лепизанских кровей. В глазах лошади легко читалось возмущение такой несправедливостью. Так что пришлось позаимствовать у Эрика старую клячу. Со стороны их можно было принять за пару разбойников. Но тонкие черты лица Винги свидетельствовали о благородной крови, о Хейке. О чем бы ни говорили черты лица Хейки, было ясно, что он непростой работник. «Винга», — неуверенно проговорил парень при приближении повозки к городу. При этом ему пришлось прервать восторженный комментарий девушки по поводу увиденного. Рот у нее не закрывался всю дорогу. «Винга, нас с тобой поджидают некоторые осложнения». «Ты про Гера Снивеля?» «Нет, я даже не знаю, где он обитает. Но, видишь ли, люди не привыкли к моей внешности». Поэтому я всегда старался избегать городов. Тебе будет неприятно. Если хочешь, я пойду за повозкой на некотором отдалении. Ну, словно мы не знакомы. Ты понимаешь, о чем я?» Она резко обернулась. «Ты совсем ненормальный. Хочешь, чтобы я отказалась от тебя?» «Вовсе нет». Он улыбнулся. «Я предложил это, чтобы избежать некоторых неудобств». Винга только сердито фыркнула. «Считай, что я не слышала твоего предложения». «Но...» «Ни слова больше. Я не понимаю тебя, Хейки». Но через полчаса она все поняла. Ей страшно было снова встретиться с людьми, особенно в таких количествах. Но вскоре ее причитания стихли, страх перед чужими испарился. Она никак не ожидала, что люди могут оказать Хейке такой прием. Скоро она заплакала от отчаяния, от того, что люди могут быть такими глупыми, бессердечными и безрассудными. Она кричала мальчишкам, бросавших в них камнями. «Он в 100 раз лучший христианин, чем вы!» «Винга, Винга, не обращай же на них внимания!» Успокаивал ее Хейке. «Да и потом я вовсе не христианин». «Какое это имеет значение?» — сердилась она. «Они ведь не понимают, что не только христиане имеют право на все хорошее. Христианин для них синоним всего хорошего, а не христианин — это зло». Хейке только улыбнулся ее убогой философии. Но, вообще-то, убогими были остальные. Кристиане здорово изменилось за последние годы. Бревенчатые, покрытые смолой домишки сменились высокими каменными домами и великолепными особняками. Вместо небольших лавок появились настоящие магазины. На улицах проложили мостки. И все же грязно было по-прежнему. И никакие предписания не помогали. Люди не умели читать. Времени любоваться архитектурой не было. Девушка все еще была в негодовании. «Да не плюют тебе вослед! Взрослые женщины крестятся и стремятся прочь. Мужчины прячут лица в воротнике, а дети бросают в нас камнями и пугают лошадь. И долго мы будем терпеть?» Я привык к такому обращению. Голос Хейки звучал устало. «Хуже всего летом, потому что тогда я не могу прятать лицо в воротник за шляпой или шейным платком». «Хорошо, что ты не потерял уважение к самому себе», — горячо произнесла девушка. «Ничего нет хуже, как желать себе иной внешности. И потом, это отражается на самом человеке. Ты ведь так не думал? Не желал себе иного лица?» «Конечно, желал», — тихо ответил парень. И добавил еще тише. «Особенно сейчас». Но Винга не слышала. Она кричала: «Прочь с дороги!» Трое, что стояли в опасной близости от дороги, шарахнулись прочь, а девушка погрозила им плетью. «Тебя никогда не арестовывали?» «Ни раз. Когда я шел сюда с юга, старался избегать больших городов и деревень. Но иногда я должен был заходить в них. Я сидел в тюрьмах Пруссии, ко мне вызывали священников, чтобы отправить в ад. Но мне посчастливилось освободиться после беседы с ними. Видишь ли, мне помогло то, что я говорю по-немецки». «Как же много ты знаешь!» Он улыбнулся ее восхищенному восклицанию. Против восхищения он ничего не имел. «Да не так уж много. Но один раз мне пришлось по-настоящему плохо. Все случилось в одной маленькой, богом забытой деревушке. Меня схватили спящего и хотели сжечь на костре. Тогда меня спас корень мандрагоры. Он дал мне тайную силу и отвратил от себя этих людей, они же и разомкнули мои цепи». Винга глядела на него, открыв рот. «И ты никого не боялся?» «Больше всего я боялся за лошадь. Мне было страшно потерять ее». «Понимаю. Далеко еще до этого Сёренсена?» «Судя по описанию Эрика, мы почти приехали. Должно быть, вон та улица. Ты понимаешь, что тебе придется пойти туда одной?» «Да. Люди такие глупые. Они смотрят на твое лицо, а не на самого тебя». «Ты помнишь, что должна ему сказать?» «Да, свой урок я выучила наизусть». «Ты не боишься чужих? Не побежишь в панике в ближайший лес?» «Увидев, каково тебе, не побегу», — горько отвечала Винга. «Если б только они знали, как опасно Винге идти к Сёренсену, они бы наверняка нашли другой выход». Дом Сёренсена они нашли без труда. Богатый дом. Дверь украшена массой завитушек. «А где ты будешь меня ждать?» «Вон, кажется, постоялый двор». «Вроде да». «Я буду ждать тебя на конюшне у лошади. Будем надеяться, что там меня никто не тронет». Винга кивнула. Она в волнении мяла складки платья, кусала губы и вообще была очень бледная. «Хорошо, я приду туда». Теперь Хейке ничем не мог ей помочь. Разве что подбадривать взглядом, что не очень-то получалось. «А я могу пойти в таком виде?» Она озабоченно глядела на свое платье. Ей пришлось завернуть его у талии и подвязать веревкой, настолько оно было длинно. Рукава были сильно подвернуты, платье болталось на тонкой талии. Хейке оглядел это убожество. «Как же я глуп! Сначала нам надо найти портниху. У нас есть время, мы приехали достаточно рано. Мать невестки Эрика как-то рассказывала, что на этой же улице живет отличная портниха. Меня ничуть не удивит, если окажется, что она в свое время шила для твоей матери. Там, через два дома. Пусть поправит тебе платье. Кроме того, закажи все, что нужно. Тебе надо одеться с головы до ног. Скажешь ей, что потеряла все во время пожара или еще как-то». Винга взяла приготовленный для нее кошелек. «Тут должно хватить на два платья и на прочие дамские мелочи». «Дамские», — кокетливо повторила Винга. Ты и есть дама, Винга. Не забывай об этом. Ты должна вежливо и естественно вести беседу. И не забывай, что твои родители были хорошего рода. Да уж, у людей льда только душа красивая. Я сейчас не о людях льда, я о паладине. Да и от имени Тарк нечего отказываться. И Мейден. Но люди льда лучше. Тут я с тобой согласен. Люди о нас высокого мнения. Однако происхождением нам гордиться нечего. Итак, готово? Если не ошибаюсь, портниха живет именно в этом доме. Винга судорожно вздохнула. Один раз, потом другой. Словно утка, собирающаяся долго пробыть под водой. Потом вылезла из повозки и направилась к воротам. Хейке видел, как ей открыли, и после расспросов пустили внутрь. Он отъехал. В груди у него все ныло и болело. Дверь ей открыл очень симпатичный парень. Да, мир полон красивых молодых людей. Вингу проводили в скучный и холодный двор. «Нет, я бы никогда не смогла жить в городе», — подумала она про себя. «Никогда в жизни». Парень усердно крутился около нее, показал входную дверь. Да, он очень мил. Девушка вдруг поняла, что пока она влачила отшельническое существование, мир здорово переменился. А может, изменилась она сама? И парни перестали быть нахалами, которых лучше обходить стороной. Ах, как интересно, как многое ей предстояло познать. Она улыбнулась парню, немного таинственно и обещающе. Подумать только, на что способны девицы. А ведь Винга ничего не слышала о науке обольщения. Ей показалось совершенно естественным ответить на восхищенный взгляд ободряющей улыбкой. На самом деле за этой улыбкой ничего не скрывалось. Одно было здорово. По ее возвращению в мир ей встречаются только приветливые люди. И уверенность Винги в себе и своих силах росла с каждой минутой. Сначала Хейке, потом семья Эрика. Кари — этот симпатичный парень. А камни в них бросала, скорее всего, чернь. Но ей никто не желал зла. Наоборот, ей даже пришлось встать на защиту своего обожаемого Хейке. Как ни парадоксально это звучит, но защита парня придала ей новых сил. Портниха была прелюбезная. Она отлично помнила Фру Тарк, такую милую женщину. Как жаль, что та умерла. Фру была одной из лучших клиенток, да и вообще. Да, портниха много раз была в Элистранде. А сейчас там живут пренеприятные люди, и пользуются они, вероятно, услугами иных портних. «Ну-ка, дружок, брысь отсюда! Нечего пялиться на моих клиентов! Это мой сын. Вообще-то хороший парень, только ленится иногда. Так что же желает сшить маленькая Фрейкин?» Винга рассказала, как в результате несчастного случая потеряла всю свою одежду, все, что имела. Кроме этого, одолженного у чужих платья у нее ничего нет. А ей надо хорошо выглядеть. Можно ли тут помочь? И кроме того, может ли Фру Себастьян Даттер сшить для нее комплект? Нижнее белье из материала самого хорошего качества, заказать обувь у обувщика, верхнюю одежду и пару платьев. Одно выходное и одно на каждый день. Деньги не проблема. Винга потрясла кошельком, чувствуя себя самой настоящей богачкой. А ведь прежде у нее никогда не было денег. После смерти родителей... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Она обнаружила, что долг Элистранда в 3 раза больше его стоимости. «Боже, какой чудный заказ!» Портниха была в восторге. «Конечно, я все устрою. Знаете что? Фрейкин Винга, вы такая изящная и симпатичная, может быть... Видите ли, одна очень высокородная дама заказала мне платье. На каждый день, — сказала она. — Я бы, например, никогда не смогла бы его купить, даже как самое что ни на есть выходное. Однако дама умерла, Фрекин Винга. Нет, нет, не от болезни. Любовная драма. А платье все так и висит у меня. Так его никто и не купил, слишком оно дорогое. А богатые дамы, что могли бы купить, слишком толсты. По-моему, Фрекин оно будет в самый раз. Однако оно дорогое. Винга почувствовала себя легкомысленно и безответственно. «Можно взглянуть?» Платье было потрясающее. Винга даже дыхание затаила. Платье на каждый день? Ну и ну. Что же это была за дама такая? Лучше не спрашивать. Дитя природы, Винга живо стянула свое старенькое платье через голову. Исподнюю рубаху она давно выбросила, как ненужную тряпку. «Ого!» Только и воскликнула швея, торопливо запирая дверь. «Теперь я вижу, Фрекин, что вы действительно потеряли все, что имели. Идите сюда, одевайте поскорее новое платье, вдруг сын заглянет ненароком в окно». Облачаясь в великолепие, Винга озабоченно нахмурила брови. Вот уже второй раз люди так бурно реагируют только на то, что она сбрасывает с себя тряпки. Девушка не могла понять, почему. Швея восторженно сложила руки. «Ой, господи! Да оно вам в самый раз! И красит оно Фрекин Вингу намного больше, чем ту даму полусвета. Ту даму!» Портниха отошла на шаг назад. Глаза ее излучали восторг. «Как же вы хороши в этом платье!» Винга засияла. «Я, пожалуй, не буду его снимать. Сколько оно стоит?» «Вам необходимо надеть что-то под платье». «Зачем?» Винга купалась в чудном шелке неброского зеленовато-голубого оттенка с шалью из тюля. Платье меняло цвет, становясь то розовым, то голубовато-сиреневым, то голубым. По рукавам и ушей шли изысканные кружева. А какое декольте! Ой-ой! Портниха причесала и подняла волосы девушки вверх. Парики носить не обязательно. Она одолжила Винге пару туфель. Наконец, заказ был обговорен полностью. Сошлись на цене. Определили материал. Решили, что Винге необходимо в первую очередь. И портниха стала обладательницей кругленькой суммы, которая шокировала бы многих. У Хейки же эта сумма вызвала бы лишь улыбку. В деньгах Винга была не сильна. Пора было идти к адвокату Сёренсену. Но Винга решила показаться сначала Хейке. А все потому, что хозяйский сын глядел на нее, открыв рот. А опомнившись, стрелой полетел открывать дверь. Она одарила его сияющей улыбкой. До конюшни Винга бежала бегом, высоко задирая юбки, чтобы не запачкаться в грязи. Она сразу нашла кол, к которому была привязана лошадь, Эрика. Лошадь она нашла легко, по белому пятну на лбу и густой гриве. Увидев девушку, Хейки проворно поднялся с груды сена. «Хейки, ты только посмотри! Правда здорово? Это платье висело у портнихи, и оно мне показалось как раз. Она даже одолжила мне туфли!» Вся сияя, она повернулась на каблуке. Хейки молчал. Он онемел. Винга притихла. «Ну, знаешь, оно очень дорогое, это платье. Вот оставшиеся деньги. Я заказала все необходимое. Осталось, правда, не очень много». Голос ее звучал все тише. Хейки равнодушно взял кошелек. Потом, словно спохватившись, протянул назад. «Винга, это твои деньги». Голос плохо повиновался ему. Он не мог оторвать глаз от девушки. Он тщательно откашлялся. Только тогда обрел голос. Винга снова оживилась. «Хейки, а портниха сказала, что я симпатичная. А еще у нее есть сын. Знаешь, как он на меня глазел?» И она возбужденно фыркнула. «Я правда симпатичная? Я 100 лет не видела себя в зеркале. Я даже не знаю, как выгляжу». Хейки все молчал. Его мучила одна мысль. Она причиняла ему такую боль, что он не мог выдавить из себя ни слова. «Такие, как я, не должны мечтать о счастье. Во всяком случае, не о ней». Хейке знал, что делать. Пора было снова выпить горьковатый напиток суль. От этого напитка пропадала боль. Сказать, что по отношению к этой малышке, полусформировавшейся женщине, он испытывал боль, было бы неверно. И слишком просто. В его душе росло и с каждым днем становилось все сильнее несколько иное чувство. Более глубокое, более бескорыстное, чем банальная страсть. «Хейке, ну скажи же что-нибудь!» Винга растеряла всю свою уверенность. «Я красива?» Он очнулся. «Что?» «Правда ли то, что сказала портниха? Я не хочу повторять, это звучит так самонадеянно». «Что же сказала ей портниха?» В голове у Хейки было пусто. «Что она симпатична?» «Да, это правда». «Нет, ты не симпатична», — отвечал он. Винга сразу погасла. «Ты больше, чем просто симпатична. Ты, Винга, самая красивая в мире». Чуть не сорвалось с языка. Он закрыл лицо руками. «Давай не будем об этом. Я найду тебе зеркало, и ты сама увидишь». Беспомощным движением он отнял руки от лица. «Как это я могу сама решить? Мне интересно услышать твое мнение», — обиженно протянула она. «Вот этого я тебе не скажу». Он отвернулся. Винга была обескуражена. «Скажи хотя бы, могу я так пойти к Сёренсену?» Глубоко вздохнув, Хейке обернулся и сказал устало. «Вполне. Ты вполне могла бы сойти за девицу из самой благородной семьи». Винга восприла духом. Пока он вел ее к выходу, Винга трещала, не умолкая. «Знаешь, Хейке, так смешно было смотреть на этого парня. А он весьма симпатичен. Знаешь, когда я была ребенком, мне было совершенно все равно, как выглядят мальчишки. А теперь я вдруг стала смотреть на них совсем другими глазами. Так здорово! А когда в нас кидали камнями? Помнишь, там были два здоровых парня? Знаешь, о чем я думала? Что они сложены совсем по-другому, как ты». «Не совсем», — пробормотал Хейке. «Да, им нечем хвалиться по сравнению с тобой», — засмеялась она. «Но знаешь, так интересно. А еще этот парень, сын швеи, он совсем не безобразен. А смотрел он на меня как... У меня в груди как-то странно защипало. Но это совсем не то. Не как тогда, когда я сидела около тебя и... Сам знаешь». Он засмеялся. «Винга, малышка моя, когда мы приедем домой, нам с тобой придется поговорить о некоторых вещах, о том, что тебе не успела рассказать мать. Ты слишком наивна и открыта, и можешь испортить все себе сама только от того, что какой-то парень взглянул на тебя с вожделением». Они подошли к двери. Хейке придержал дверь. «Что ты всем этим хочешь сказать?» Девушка не желала уходить. «Об этом мы поговорим попозже. А теперь пора к адвокату. Запахни немного шаль у выреза на груди. Вот так». Мужество начало изменять Винге. «Хейке, пожелай мне удачи». Он не осмелился показать ей свою преданность. «Ты справишься. Все будет хорошо», — сухо проговорил он. Винга совсем опечалилась. Но Хейке больше не мог выдавить ни слова, не мог дотронуться до нее. Наконец Винга ушла. Она была так одинока на широкой и длинной улице. Хейке следил за ней глазами до тех пор, пока она не вошла в дверь дома адвоката. «Как мне защитить тебя от всех парней и мужчин мира? Ты попадешь в объятия, в ловушку одного из ловцов и доверчиво отдашь ему свою молодость, красоту и девственность. Этого не должно случиться. Ни в коем случае. — грустно думал он. «И как мне защитить тебя от меня самого?» Его так и подмывало выпить траву, убивающую любовь. Но только не сейчас. Потом. Позже. Он хотел еще немного насладиться тем опьяняющим чувством, что всегда возникает при зарождении любви. Позже, когда она найдет себе достойного спутника жизни, когда Хейке будет тяжело и невыносимо. Вот тогда он убьет в себе чувства и желания. И пусть она так ничего и не узнает. Конец 8 главы. Глава 9. Адвокат Сёренсен удивленно оглядывал девушку, что стояла у двери. Он даже привстал от удивления. Откуда взялся такой лакомый кусочек? А он считал, что знает всех знатных, да и менее знатных дам-крестьяне. К какому классу отнести эту? В ней было какое-то неуловимое сходство, но с кем? Эти глаза. Такие чистые, светлые и по-детски удивленные. Желающие познать жизнь и в то же время невероятно проницательные. Нет, не то. У нее явно нет никакого жизненного опыта. Маленькая девственница. Всемогущий бог. Да разве такие еще есть в наши развращенные времена? У старого развратника Сёренсена даже слюнки потекли. Но где он мог видеть ее раньше? На кого она так похожа? Он узнавал и не узнавал эти черты. Винга, со своей стороны, вошла в этот безупречный дом, испытывая целую бурю чувств. Тут следили за совершенством. Такой же красивый дом, что и ее в Элистранде. Только как бы застывший в своем великолепии. И обстановка очень походила на Элистранд. Фарфоровый сервиз, стоявший в стеклянном шкафу великолепного салона адвоката, был точной копией того, что стоял у них дома. И серебряный чайник, и молочник, и сахарница. Все точь-в-точь, как у них. Так вот, как он выглядит, этот адвокат Сёренсен. Теперь Винга хорошо его вспомнила. Она точно знала, что еще в детстве не взлюбила этого человека. Очень красивый мужчина. Просто очень. Даже как-то приторно красивый. Красивые бархатно-коричневые глаза, выпуклые веки, по-женски изогнутые ресницы, чересчур мягкий и расслабленный рот. С такой оценкой Винги не согласилось бы большинство женщин. «Подумайте только, какой чувственный рот у адвоката Сёренсена!» Так обычно говорили про него дамы. «Он, вероятно, страстный любовник». Тут они обычно возбужденно фыркали. Так это или нет, им предстояло оценить самим. Кому раньше, кому позже. В отношении женщин Сёренсен был гурман, если не сказать обжора. Ему уже исполнилось 40, но адвокат был по-прежнему привлекателен. Он хорошо одевался, обычно на нем был бархатный фрак и жилетка из телячьей кожи. Тесные брюки, не оставлявшие места для фантазии. Он по опыту знал, что взгляды дам устремляются прежде всего на наиболее обтянутые брюками места. У них повышалось настроение. Подвязки были усыпаны бриллиантами и шелковыми розами. В руке он держал табакерку самого чистого серебра. Она тоже производила впечатление. Но эта маленькая телка вовсе не выглядела восхищенной. Она смотрела на него с выражением, скорее напоминавшим отвращение. Сёренсен к такому не привык. «Что ж...» Милостиво произнес он, глядя сверху вниз. «С кем имею честь?» «Я понимаю, вы не узнали меня, адвокат Сёренсен. Меня зовут Винга Тарк. Вы были адвокатом моего отца. Мы жили в Элистранде». Кровь отхлынула от сердца адвоката и прилила к щекам. Он вынужден был отвернуться. «Проклятие! Черт бы ее побрал! Эта тварь все еще жива!» Нет, в это невозможно поверить. Но это была она. Теперь Сёренсен узнал девушку. Откуда ему было знать, что из маленькой девчонки сможет получиться такая красота? И где же она обитала все эти годы? Проклятие! Боже мой, дорогая! Он, наконец, взял себя в руки. Мы думали, ты умерла. Где же ты была? Винга слегка попятилась от отцовских объятий. Весь Согн перебудоражился, когда ты пропала в эту ночь. Я тоже беспокоился. Как я за тебя переживал. Садись же на диван, рассказывай. Обняв девушку за плечи, мужчина чуть не силой усадил ее на диван. Спинка дивана была разделена на две части и напоминала как бы два соединенных стула. Спинки соединяла более низкая часть. Сёренсен положил ногу на ногу, сев так, чтобы нога его касалась колена девушки. В течение всего разговора она тактично отводила свою коленку подальше. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Рассказывать особо нечего», — осторожно ответила она. «Я переживаю эти годы. Вот что главное». «Живешь ты, должно быть, хорошо». Он красноречиво посмотрел на дорогое платье. «Ах, это! Платье подарил мне сегодня мой родственник!» Адвокат выпрямился. «Твой родственник?» «Да, Хейке Линд из рода Людей Льда. Потому-то я и пришла сюда сегодня. Мы обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам вернуть наши усадьбы. Вы помогали моему отцу. Может, поможете и нам?» Сёренсен вдруг заерзал на диване. Во рту стало вдруг сухо, язык едва шевелился. «Подожди-ка, подожди! Что это еще за Линд из рода Людей Льда? Почему он не пришел вместе с тобой?» «Он законный хозяин Гроссенсхольма, но у нас украли усадьбы. Он внук Даниэля Линда из рода Людей Льда, сын внука тетушки Ингрид. Так что усадьба принадлежит ему и только ему. Все эти годы он прожил за границей, а теперь вернулся, чтобы осесть в усадьбе и вести там хозяйство. Он попросил меня для начала сходить к вам одной, потому что у него несколько необычный внешний вид. Я должна вас сначала подготовить. Он один из отмеченных нашего рода». Откинувшись назад, Сёренсен задумчиво сложил подушечки пальцев вместе. Он хорошо помнил Ульфхедина Паладина из рода Людей Льда и его внешность. Надо было хорошо продумать свой ответ. «Но ведь меченые всегда считались опасными. Вряд ли он сможет взять на себя ответственность за управление такой большой усадьбой». «Тетушка Ингрид тоже была отмечена», — быстро последовал ответ. «И Ульфхедин. Их право никто не подвергал сомнению». «Но они были нормальными людьми, не злыми». Глаза Винги засверкали. «Вам не найти более нормального человека, чем Хейке. По сравнению с ним, остальные двое были просто дьяволами». «Проклятая девчонка! И как такая красота может быть такой настойчивой?» В ее сверкающих глазах он прочитал кое-что еще. Страх. Его не было, когда она только пришла сюда. Или нечто паническое. Словно она была готова убежать отсюда со всех ног и бежать далеко-далеко. И все же, что за привлекательная девчонка? Что скрывается за этой паникой? Страх секса? Адвокат так высоко ценил женщин, что считал, им больше не о чем думать. «Очень интересно», — думал он. «В моих любовных похождениях намечается некое разнообразие». «Так что же ты хочешь от меня?» — доверительно спросил он. «Чтобы вы взяли на себя наши дела и помогли вернуть Гростенсхольм с Элистрандом. Мы хорошо заплатим». Адвокат наморщил брови. «У Хейки много денег», — горячо повторила Винга. Ее начал раздражать этот адвокат. Этот отвратительный горе-ухажер постоянно пододвигался к девушке, желая коснуться ее ноги. Винге приходилось все время отодвигаться. Она опять начала терять чувство уверенности в себе, совсем недавно приобретенное. Прежний страх перед людьми снова дал о себе знать. Но почему? Ведь с адвокатом Сёренсеном она познакомилась много лет назад. «Вы, вероятно, знаете, что герр Снивель наложил арест на Гроссенсхольм, а потом довольно нагло вселился туда сам. У него нет на это никакого права». Сёренсен закинул руки за спинку дивана. «Почему же тогда этот Хейке не идет в Гроссенсхольм и не забирает его назад?» «Потому что герр Снивель хитер, как лиса. Кстати, как называется его должность?» «Судья. Судья по собственности и земельным вопросам». «Тогда вы и сами должны понимать, почему Хейке не предпринял решительных шагов. Он ведь плохо говорит по-норвежски. А такой, как герр Снивель, всегда найдет лазейку в законе и истолкует ее в свою пользу. Но если вы нам поможете, то у нас будет на руках лишняя карта. Герр Снивель, бывший главой аукциона, позволил своему племяннику купить дом моего детства. При этом его мало волновало, что скажут люди». «Так вы уже общались с жителями Согна?» Вопрос последовал так быстро, что Винга насторожилась. «Нет, но слухи распространяются быстро». Он наклонился вперед, завлекающе прикрыв глаза. «А где ты живешь, прелестное дитя? Где живет твой родственник Хейке Линд?» Винга получила наистрожайшие инструкции никому не открывать место их проживания. «Да мы нигде не живем постоянно. Останавливаемся на постоялых дворах. Мы и сами никогда не знаем, где будем ночевать в следующий раз». «Ну разве это не аморально?» «Аморально? Это почему же?» «Ну, спать вместе в одной комнате и так далее». «Вовсе нет». Он задумчиво посмотрел на нее. Винге этот взгляд совсем не понравился. «Похоже, что твой друг Хейке очень состоятелен. Иначе бы вы так не жили». «Да, он получил наследство от отца. Я не знаю только сколько, но немало. Ну так как? Будете нам помогать?» Адвокат долго молчал. Ему словно стало нехорошо. «Да, Винга, с Гером Снивелем шутки плохи. Если у тебя нет на руках выигрышных карт, все может окончиться очень грустно. Он может отнять у меня разрешение на адвокатскую практику. Давай я пока позондирую почву, а ты и твой родственник Хейке Линд приходите ко мне, ну, скажем, в четверг. Тогда посмотрим, что тут можно будет сделать». Слишком все гладко получается. Винга была совсем не удовлетворена. Она насторожилась еще больше, когда, провожая ее до двери, Сёренсен вдруг спросил. «Как здорово встретиться с дочерью Вемунда! Ты не поужинала бы со мной сегодня? Я знаю чудное заведение, где ты произведешь фурор». «Почему это? Я имею в виду фурор». Его руки залетали вокруг Вингиной фигуры. «Твоя прелесть! Ты совершенно незнакомый распускающийся бутон! Ты царица вечера!» Винге стало неприятно и страшновато. Пойти куда-нибудь с этим котярой? Нет, спасибо. Она заставила себя быть вежливой. «Спасибо, но я не могу сегодня. Давайте поговорим об этом в четверг». Сёренсен словно ненароком прислонился к дверному косяку. Все его мужские атрибуты четко выступили под плотно сидящими светло-серыми шелковыми штанами. И снова его поразило выражение презрения в глазах девушки. Словно она забавлялась тем, что сравнивала его с кем-то другим. «Смешно. И отчего это ему лезут в голову такие мысли?» «Тогда до четверга, как договорились», — устало произнес адвокат. Он чувствовал, что проиграл. Проиграл самым идиотским образом, но никак не мог понять, почему. Проиграть такой девчонке? Да нет! «И прихвати с собой своего несчастного двоюродного брата. Или кем он тебе приходится?» «О, нет, он вовсе не двоюродный брат мне. Мы очень дальние родственники». «А, ну тогда ваше родство не считается». Люди льда все родственники друг другу, каким бы далеким ни было это родство. Но сама мысль о том, что они с Хейки не состоят в близком родстве, вдруг ужасно обрадовала девушку. «Да, я понимаю. Ты просто вынуждена считаться с этим отверженным, держать его за ближайшего родственника». Винга поняла, что ее выдало радостное выражение лица. «Знал бы ты, дорогой мой, как сильно ты ошибся. Ты совсем неверно истолковал мою радость. Вот и хорошо. Продолжай так считать. И пусть тебя не волнуют наши отношения. Старый жеребец». По счастью, Сёренсон не умел читать мысли. «Приводи с собой своего братца, или кем он тебе там приходится, а я пока посмотрю, что тут можно сделать. Я пока не обещаю взяться за ваше дело. Оно может мне дорого обойтись». На лице Винги снова промелькнуло презрительное выражение. «Но если вы не смеете, вы могли бы порекомендовать нам другого адвоката?» Ей очень хотелось прибавить более смелого. «Другого адвоката? Небеса этого не допустят», — подумал он, а вслух сказал. «Я подумаю об этом. А где вы думаете остановиться на ночлег? На каком постоялом дворе?» Винга беспечно развела руками. «Понятия не имею». «Я бы рискнул порекомендовать вам голубой бокал. Отличные номера и хорошая еда». «Спасибо, я подумаю», — отвечала Винга, совершенно не собираясь этого делать. Адвокатом Сёренсоном овладело почти непреодолимое желание поцеловать эти прекрасные, яркие, как цветы шиповника, губы. Он мог бы так поступить. Как же, давнее знакомство с родителями. Отеческий поцелуй. Но он сдержал себя. По двум причинам. Во-первых, его несколько пугало безразличное выражение ее глаз. А во-вторых, он не был уверен, что дело закончится только этим невинным поцелуем. Адвокат был страстен, часто испытывал желание. А девушка была так хороша. Она все же будет его. Он сорвет этот цветок. В эти времена редко где встретишь такую ничем не испачканную чистоту. Да еще такой лакомый кусочек. После ухода Винги адвокат задумался не на шутку. Объявился владелец Гростенсхольма? Наследница Элистранда? Что делать? Элистранду, в общем-то, ничего особенного не угрожает, он был продан на аукционе. Но если девица начнет вставлять палки в колеса... А еще это чудище. Сёренсон видел как-то Ульфхедина из рода Людей Льда, так что он мог представить, как выглядит Хейке. И этот монстр хочет получить назад Гростенсхольм? Всемогущий судья Снивель. Сёренсон задрожал всем телом. Необходимо что-то предпринять. И как можно скорее. «Ну?» — сразу же спросил Хейке, не успела Винга войти в конюшню. «Как дела?» «Поехали домой», — пробормотала та. Хейке видел, что девушка взволнована. «Хорошо, но ты не можешь ехать в повозке в таком платье». Винга и сама понимала. Ей хотелось переодеться, а с другой стороны возбуждать всеобщий восторг. Знатная дама в дребезжащей повозке. «А где мое старое платье?» Хейке подал ей старье. Она быстро, ничуть не смущаясь, переоделась. «О, боже!» простонал Хейке. «Но здесь же никого нет!» удивилась девушка, снимая платье через голову. «Здесь есть я!» чуть не вырвалось у парня, но он сдержался и, отвернувшись, добавил. «Поторопись!» Он не спрашивал ни о чем. Наконец, они выехали из города. «Винга, у тебя на лице снова появилось выражение испуга». «Знаешь, Хейке, я ему не верю. Отвратительный тип». Она сделала движение рукой, словно очищаясь от чего-то. Хейке сразу посерьезнел. «Но он не приставал к тебе?» «Приставал? А, это! Нет, прямо не приставал. Но он так глядел, знаешь». «Это меня ничуть не удивляет», — подумал Хейке. Он сам не мог отвести глаз от девушки, что сидела рядом с ним на жестком сиденье кучера. «Расскажи, что он сказал? Он поможет нам?» Вздохнув, Винга повторила весь разговор настолько точно, насколько могла. Рассказ она приправляла едкими комментариями в адрес адвоката. Хейке Сёренсен тоже не понравился. «Может быть, из-за замечаний Винги?» «Молодец, что не сказала, где мы живем. Мне совсем не хочется снова идти туда в четверг». «Может, он найдет другого? У нас нет выхода, так что придется туда пойти. Мне бы хотелось взглянуть на него». Винга крепко ухватилась за его руку. «Только если ты пойдешь со мной. Хейке, я так проголодалась. Внутри все болит от голода. Ты, верно, пока ждал, съел все наши припасы?» «А вот и нет!» — засмеялся тот. «Еда лежит прямо позади». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Тебя». Из-за Хейке они не могли остановиться на постоялом дворе. Еду в дорогу собрала семья Эрика. Остановившись, они наслаждались молоком и хлебом грубого помола. Утерев рот, Хейке произнес: «Винга, ты помнишь, я обещал серьезно поговорить с тобой?» «Да, очень интересно». «Интересно? Мы можем поговорить сейчас, не обязательно ждать возвращения домой. Пока едем в повозке, разговаривать может быть легче». Но если бы он только знал, чем кончится этот разговор. Винга вопросительно и ожидающе глядела на Хейке. Повозка уже выехала из города, и по пути им больше не встречались агрессивные и неразумные люди. Там, где проезжал Хейке, никто не мог оставаться равнодушным. Таковы люди. Такими они были всегда, такими и останутся. Надежда на новое поколение быстро угасала. Природа оказывала на молодых людей благотворное влияние. Поля и луга, рощи и леса с их жаворонками и носящимися вперед и назад ласточками, треск кузнечиков и мягкая, как шелк, трава. Люди были далеко, в полях или у небольших домов на другом конце поля. Здесь Хейке с Вингой чувствовали себя как дома. Их отъезд из Кристиании был более спокойным, чем унизительный въезд в столицу. Было уже довольно поздно, людей на улицах мало. «Видишь ли, Винга...» Начал Хейке весьма неприятный для него разговор. «Если ты будешь продолжать в том же духе, что начала, то эта дорожка приведет тебя к гибели». «Как это?» «Вспомни, когда мы выезжали из города, нам повстречался парень на повозке. Ты перегнулась через край, обернулась вслед ему и протянула: какой красивый мальчик, вот бы с ним встретиться». «Ну и что? Он же действительно симпатичный. Или ты не согласен?» «Согласен, согласен. Но мы говорим сейчас не о его внешности, а о твоем поведении. Видишь ли...» «Фу, не хотел я тебе этого говорить, чтобы не запутаться окончательно, но, видимо, придется. Ты слишком откровенна. Мужчины и молодые парни возжелают тебя, а ты такая беззаботная, соскучившаяся по человеческому обществу, можешь заплатить дорогую цену». «О чем ты говоришь? Как это?» Хейке снова вздохнул. Он чувствовал, как по вискам потекли струйки пота, вспотели ладони. «У тебя есть одна большая драгоценность. Она есть у каждой молодой женщины. Это твоя девственность. И ты должна беречь ее до того дня, пока не выйдешь замуж». «Но я совсем не собираюсь выходить замуж». «Так говорят все девицы. утверждала моя кормилица Елена. И это верно. Во всяком случае, пока девочки еще очень молоды, почти дети. Как ты. Но я теперь твой опекун. Да, звучит приятно. Я твой опекун постольку, поскольку я твой единственный родственник в Норвегии. И потом я намного тебя старше. Ха, на 4 года? И тебе вправду кажется, что это много? Достаточно много. Мой жизненный опыт высечен у меня на лице. У Винги потемнели глаза. Опыт обращения с женщинами? Вовсе нет. С горечью отрубил он. В этих делах у меня вообще нет никакого опыта. Потому-то мне так трудно вести с тобой разговор на эту тему. И все равно, я, как твой опекун, должен проследить за тем, чтобы ты удачно вышла замуж. И чтобы ты досталась своему мужу неоскверненной. По-моему, ты говоришь глупости. Жалким голосом пропищала она. Вовсе не глупости. Если окажется, что ты нечиста, поднимется страшный шум. Винга фыркнула. Все это ерунда. Ерунда, потому что я не хочу, чтобы меня кому-то передали. А потом я вообще не понимаю, о чем ты говоришь? Что это за невинность такая, о которой ты тут болтаешь? Ну, Винга, ты и кокетка. Ты не можешь не понимать, о чем я говорю. Винга притихла и посерьезнела. Я кое-что знаю, кое о чем подозреваю, но никто мне об этом не говорил. Повозка медленно тащилась по мокрой от дождя дороге. Хейке засмеялся. И почему это именно мне выпала такая доля рассказать тебе обо всем этом? Мне, который сам ни разу в жизни этого не испытал. В Винге снова пробудилось любопытство. Не испытал чего? Именно это я и должен тебе объяснить. Но как? Как? Винге стало забавно. Хейке так откровенно мучился. Слушай, может, ты просто будешь держаться подальше от мужиков? Нет, такого объяснения недостаточно. Бессердечно возразила девушка. Хочешь, давай я расскажу тебе, что знаю или думаю, что знаю? Хейке заметно полегчало. «Давай». «Это запретная и скандальная тема для разговоров. И в то же время это самое прекрасное, самое нежное, что только может произойти между двумя людьми». «Знаешь, я видела, как один раз жеребец сделал это самое с кобылой. Тогда я в страхе помчалась прочь. Тогда я была мала и ничего не понимала. Между людьми происходит нечто подобное». «Да», полузадушенно выдавил Хейке. Ему трудно было оставаться серьезным. «Но люди ведут себя совсем не так, как лошади. Они лежат друг у друга в объятиях». «О!» — заинтересовалась Винга. «Что там тебе стало ясно?» «Я вспомнила, как однажды видела на пастбище работника с работницей. Я никак не могла понять, чем они там занимаются». Но девица довольно пофыркивала, а потом они начали... «Довольно!» Торопливо прервал ее Хейке. «Тогда ты все знаешь. Вот этого тебе и надо опасаться». «Но им было так хорошо вдвоем. Они меня не заметили». «Ясно, что им было хорошо. Каждый человек стремится к этому». «И почему же тогда это так стыдно?» «Это вовсе не стыдно. Люди сделали это постыдным, наложили свои запреты. И потом есть определенные правила. Сначала надо пожениться. Ну, и все такое». «Но работник и работница не были женаты». Промычал Хейке, опустив голову. Но девушке потом плохо пришлось, когда ее муж обнаружил, что она не девственница. «У нее не было мужа». «Винга, не усложняй!» Девушка помолчала, посматривала на парня. Потом протянула. «А мне кажется, это должно быть восхитительно. Даже если только подумаешь об этом, уже становится приятно». Хейке промолчал. «Давай попробуем». «Винга!» «А мне хочется». Хейке пришлось прокашляться. «Только не со мной, Винга! Ты совсем сошла с ума? Я обещаю тебе, что как можно скорее подыщу тебе хорошего мужа». «Но я не хочу никакого хорошего мужа. Я хочу тебя». Она придвинулась поближе к Хейке и стала гладить его по бедру, приближаясь к заветному месту. Хейке отбросил руку девушке. «Хочешь меня соблазнить?» Огорчился он. «А что потом? Я испорчу тебе все твое будущее, новизна ощущения тебе приестся. Что будет с нами тогда?» Она посмотрела на него горестным взглядом. Ей вдруг стало холодно. «Я расскажу тебе, что будет потом», — горячо продолжал он. «Ты улетишь, как бабочка, найдешь себе других парней, красивых, которых не стыдно полюбить, и бросишь меня в тоске и одиночестве. Тебе и этого хочется?» «Я думала, мы можем просто поиграть, попробовать, узнать, как это бывает. В этом нет ничего безнадежного», — чуть не плача отвечала она. Парень взял себя в руки. «Ты что, совсем ничего не понимаешь? Все молодые люди, и я тоже, сгорают от желания и нетерпения узнать, как это бывает. Парням можно, у них потом не остается никаких следов, а женщины остаются помечены навсегда». «Как?» «О, небеса, да помогите же мне!» — простонал несчастный. «Во-первых, для девушки первый раз всегда испытание. А если ей не больно, парень сразу понимает, что у нее это уже было. Теперь ясно?» «Так что мужчине всегда должна достаться чистая невеста, в то время как он сам может портить девушкам их... как ты сказал, девственность?» «Именно. Наконец ты начала понимать. А потому берегись, в мире так много беспечных мужчин». «Думаю, адвокат Сёренсен один из них», — глубокомысленно произнесла она. «Возможно. Я с ним не знаком». «Но ты сказал, во-первых. А где же во-вторых?» «Ну, второе совсем просто. У тебя могут появиться дети». «Что?» «Так появляются дети», — сухо повторил он. «Ай-яй-яй! Я не знала! Я думала...» «Что ты думала?» «Ой, не знаю, что Господь просто решает и все». «Господь к зачатию ребенка имеет очень мало отношения». «Теперь я начинаю понимать. Одну девушку с Огни прогнали из дома. У нее родился ребенок, и она утопилась вместе с ним. Так вот, что она сделала». «Да». «А он? Его никак не наказали?» «Мужчин редко наказывают за такие дела. Поэтому я так боюсь за тебя. Эгоистов вокруг много». Винга снова глянула на юношу. «Но ты же не эгоист», — мягко произнесла она. «По крайней мере, стараюсь». И снова во взгляде Винги появилось что-то озорное. «Но ведь тебе хочется». «Замолчи», — прошипел он сквозь зубы. «Но ты же можешь сказать. Пожалуйста, Хейке». «Зачем ты меня мучишь?» «Потому что мне самой ужасно хочется». «Меня? Неправда». «Мне хочется только тебя». Его так и подмывало произнести: «Я же урод». Но это было бы ниже его достоинства. «Просто она никого, кроме меня, не видела». Лихорадочно вертелось у него в голове. А сердце билось. «Я знаю, что мы не должны этого делать», — быстро добавила Винга. «Я спрашиваю потому, что мне хочется знать, разделяешь ли ты мое желание. Можем же мы об этом поговорить вдвоем?» Хейке елозил по сиденью. Говорить он не мог. Она быстро отвернулась. У девушки было такое чувство, словно ее предали. «Извини», — прошептала она. «Я совсем не хочу». Он не мог сопротивляться такому огорченному тону. Взял руку Винги в свою. Винга неуверенно обернулась. Он улыбнулся. «Я очень хочу», — шепнул он. «Больше, чем ты думаешь». Уголки рта Винги задрожали. Появилась робкая улыбка. Она пошевелила рукой, взглянула на Хейке, словно прося разрешения. Он положил ее руку туда, куда она так стремилась. «О!» — выдохнула она. «О, Хейке!» Ему было очень трудно сидеть спокойно в то время, когда Винга ласкала то место, которое он ненавидел больше всего на свете. Потому что предмет его мужской гордости был намного больше, чем у других. Хейке тяжело дышал. «Ой, Хейке!» — шепнула она, тесно сдвигая ноги. «У меня там все намокло. Хочешь удостовериться?» «Винга, это невозможно. Перестань!» Но рука его уже искала у Винги меж бедер. Пальцы мяли ткань платья. Девушка живо подняла подол. «Тут, потрогай!» Хейке глубоко вздохнул. Он весь дрожал. «Не могу». «Ну почему? Я тебе разрешаю. Ты должен». Он не мог рассказать ей, что если возбудиться слишком сильно, то у него произойдет извержение. Но она так страстно желала его руки, он не мог разочаровать ее. И тогда ему пришлось объяснить, что может случиться. «Ой, как интересно! Можно посмотреть?» «Пожалуйста, перестань». «А я могу тебе помочь?» «Ты как раз этим и занимаешься». Без всякого смущения она залезла ему под одежду. «Так, вот так, хорошо? О, Хейке, пожалуйста, гладь меня!» Он больше не мог сдерживаться. Он пропал в тот момент, как пальцы его коснулись курчавых волос. Все в нем взорвалось. «О!» — восхищенно воскликнула Винга. «Можно я сяду сверху, а ноги свешу по бокам? Ну, пожалуйста! Я хочу! Я должна!» «Ради бога, Винга! Только не сейчас!» «Я помогу тебе!» «Я, кажется, знаю, как это делается. А ты говори, когда тебе будет хорошо». Она крутилась, как угорь, показывая, что он должен делать. И, наконец, к ней пришло блаженство. А лошадь все трусила через пустынный лес. А двое в повозке все никак не могли разомкнуть объятия. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Когда они застегнулись на все пуговицы и снова сидели пристойно, Хейке сказал: «Это больше не должно повториться. Слишком опасно. В этот раз мы сумели удержаться. Но никто не знает, что может случиться в следующий раз». Винга кивнула. Она была не совсем согласна с Хейке относительно повторения, но решила не возражать. «Но ведь нам это было необходимо». Она все еще никак не могла отдышаться. «Спасибо тебе, Винга. Это я должна благодарить». «Тебе было хорошо?» «Божественно и освежающе. Но ведь может быть еще лучше». «Об этом нам лучше не думать». Она промолчала и только таинственно улыбнулась. Винга положила голову на плечо юноши. Тот крепче обнял ее. Винга придвинулась еще ближе. У Хейки стоял комок в горле. «Она меня хотела. Она хотела меня. И как все легко и естественно получилось. А я всегда боялся, что для меня это будет горькое и постыдное чувство. Поэтому я старался держаться подальше от женского пола. Да и потом я был уверен, что меня никто не возжелает. Но Винга хотела именно меня. Она даже хорошо обо мне думает. Пусть я скоро потеряю ее. Она дала мне почувствовать, что такое настоящее единение. Я и мечтать об этом не смел. Я даже обрел уверенность в себе. Хейке нежно поцеловал девушку в лоб. Раздалось в ответ. «Еще раз. И как следует». «Нет», — шепнул он. «Оставим до другого раза». «Хорошо», — согласилась Винга, строя в голове планы относительно следующего раза. Хейке уныло думал. «Жаль, что это больше никогда не повторится. Скоро, совсем скоро она найдет себе подходящего парня, достойного любви». «У нас с тобой появилась еще одна маленькая тайна», — негромко проговорила девушка. Хейке кивнул. Он был тронут и не нашел слов для ответа. Юноша поднял голову и посмотрел на небо. «Боже, если ты действительно есть!» — молился он. «За что мне такая участь? Неужто я заслужил? Неужели ты был так зол, что меня зачали в ненависти и грехе? И я должен теперь отвечать за все проступки моего отца? Что я должен сделать, чтобы заслужить твою милость и избежать уготованной мне участи? Я стараюсь, как могу, в своем убожестве и темноте. Я прошу тебя, Господи, первый раз в своей жизни прошу, пусть эта чудесная девушка с таким добрым и отзывчивым сердцем никогда, никогда не узнает, как она мне дорога. Я должен держать себя в руках. Она не должна узнать, как сильно я люблю ее». Немного погодя, он добавил. «Прости меня, Боже, если моя вера в тебя несколько своеобразна». Он опять прикоснулся губами к льняным волосам девушки. «Но ведь у меня есть травы», — вспомнилось ему. Мысль несколько утешила его. «Я всегда смогу приготовить себе напиток и освободиться от любви к ней. Но я не хочу. Еще рано. Я хочу испытать эту страсть. Пусть даже безнадежной любви». Конец 9 главы. Глава 10. Адвокат Сёренсен, тщательно обдумав сложившуюся ситуацию, поспешил в изысканный трактир, где к обеду собирались разные писаки и прочая публика. Туда же приходили адвокаты-ловкачи, снискавшие себе недобрую славу. Сидя в этом модном трактире, они болтали, бахвалились и считали, что принадлежат к сливкам общества. Истинные юристы и адвокаты глядели на таких с презрением и желали им катиться ко всем чертям. Сёренсена считали здесь за способного адвоката, но это было не совсем так. Он был удачливее других и умел прятать концы в воду. Сёренсен обычно обедал со своими друзьями, тоже адвокатами. Когда он вошел в трактир, друзья уже сидели за их столиком. Сёренсен лавировал меж столов с высоко поднятой головой и уверенной, слегка снисходительной улыбкой на устах. Он кивал направо и налево чиновникам, занимавшим высокие посты. Всякую мелочь он не замечал. Сегодня красивое лицо адвоката было несколько возбуждено. «Ты чем-то взволнован?» — поинтересовались друзья. Адвокат сел, все еще оглядывая небольшое темное помещение. Маленькие квадратные окна, медные гравюры на стене. На гравюрах были изображены пирующие. Сёренсен подозвал служанку и заказал свой обычный графин вина. Схватившись по привычке за печень, обернулся, наконец, к друзьям. «Я, кажется, попал в неприятнейшее положение», — хрипло засмеялся он. «Что ты говоришь?» — не без иронии спросил один из друзей. «Рассказывай, Что, подружка попала в нежелательное положение? О, если бы это было так просто. Нет, все намного хуже. Кто-нибудь из вас видел Снивеля? Пожилой человек, сидящий за соседним столиком, сразу обратился вслух. Чтобы лучше слышать, наклонился вперед. Один из друзей Сёренсена отвечал. «Да, он сейчас в городе Мосс, по делам плавильного завода. А в чем, собственно, дело?» «Дела чертовски плохи. Я должен ему немедленно написать. Нет, лучше я пошлю курьера. Прямо сегодня. Тогда ответ придет уже завтра. Дело крайне спешное». «Так что же все-таки случилось?» Сёренсен театрально помолчал. «Откуда ни возьмись, появился прямой наследник Гростенсхольма». «А мне казалось, что наследников больше нет». «И мы так считали. Он будто с неба свалился». Друзья откинулись на спинки стульев. Один из них негромко спросил. «А как же Элистранд? Твой маленький деревенский рай?» «Тсс!» Цыкнул Сёренсен, словно Винга была рядом. «Пропавшая дочь тоже объявилась. Именно она пришла ко мне сегодня, прося меня похлопотать за них обоих. Меня? Бог мой! Хоть бы эта девочка не узнала, что именно я организовал конфискацию этой усадьбы. Ведь никто не знает о том, что Снивель — мой дядя. У нас же разные фамилии». «Откуда у нее, собственно, эта фамилия?» «В молодости он одно время жил в усадьбе с таким названием. Отсюда и появилась эта фамилия. Снивель довольно быстро продал землю. Надо отдать ему должное. Он продал ее за двойную цену». Закончил адвокат с довольной усмешкой. «Гростенсхольм — роскошная усадьба, вне всякого сомнения», — нейтральным тоном подтвердил один из друзей. «Интересно, что скажет на это Снивель?» «О, он найдет способ выкрутиться». «По закону?» Сёренсен только пожал плечами. «Я же сказал, он выкрутится. Вряд ли он даст делу дойти до суда. Впрочем, он выиграет дело. Он не хочет неприятностей». Мужчина за соседним столиком, напряженно вслушивавшийся в разговор, обратил внимание на то, что Сёренсен употребил слово «способ» вместо «выход». Крылья носа у него сморщились, будто в воздухе запахло горелым. «Ну, Элистранд?» — спросил второй. «Я не собираюсь его отдавать. Я влюбился в него с первого взгляда. Еще тогда, помогая Тарку в его делах, я сказал себе, что эта усадьба будет моей. Она просто великолепна. Приведена в порядок потомкам королевского рода Александром Паладином». «Мы ж были у тебя на новоселье. Волшебное место. Резиденция, достойная талантливого адвоката. Но положение Снивеля в Гроссенсхольме теперь весьма шаткое». «Это так. Если верить девчонке, по Согну уже пошли разговоры». «Плохо. Ой, как плохо». Вино развязало Сёренсену язык. «Да кто слушает этих работников? Я думаю про другое. Девчонка — настоящая красавица. Жемчужина. Я еще не встречал таких в Кристиане. Лакомый кусочек, скажу я вам. Муа!» Он причмокнул, поднеся к чувственным губам большой и средний палец. «Если обстоятельства сложатся неблагоприятно, я просто женюсь на девчонке. И Элистранд все равно будет мой. Для меня это не будет никакой жертвой. Я все равно решил освободить ее от тяжкого бремени добродетеля. Что ж, тем лучше». «А как зовут-то этот лакомый кусочек?» «Винга Тарк из рода Людей Льда. А ее родственника, того, что вообразил себя родственником Гроссенсхольма, величает Хейки Линд из того же рода Людей Льда. Чудище, что встречается в этом роду». «Да ну, все это пустая болтовня». «Вовсе нет. Я видел одного из них, Ульфхедина Паладина из рода Людей Льда. И Ингрид Линд, последнюю хозяйку Гроссенсхольма. Ведьма была красивая, причем блистала красотой до последнего дня. Хейки вряд ли такой красавец», — пробормотал он сквозь зубы. А ты не боишься, что от этой девицы тоже родится урод? Ты совсем сошел с ума? Я не собираюсь делать ей ребенка. Дети только в тягость. Нет уж, спасибо. А как она выглядит? Великолепно. Просто потрясающе. Золотые волосы, спадающие на плечи. Тонкие черты лица. И глаза. Доверчивые, чистые. Ее можно соблазнить, и она даже не поймет, в чем дело. Ее платье свидетельствует о неплохом состоянии. Тепло-голубая постель с розовым оттенком. Боже, я никогда еще не видел такую очаровашку. Сёренсен презрительно засмеялся. Она сказала, что платье ей сегодня подарил этот Хейке. Он похож на колдуна, что пытается купить снисходительность маленькой принцессы. А где они живут? Она сказала, что они постоянно переезжают с одного постоялого двора на другой. Я тотчас порекомендовал ей голубой бокал. Хорошо знать, где они разместятся. Так, на всякий случай. А вообще-то они снова придут ко мне в четверг. И тогда уж я сделаю с ними все, что хочу. Но сначала надо переговорить с дядей. Ты что, действительно хочешь заняться этим делом? Скептически осведомился друг. Что ты? Да никогда в жизни. Да и потом, как я могу защищать ее против меня самого? В случае, если откажусь, она попросила меня найти другого адвоката. Они хорошо заплатят, подчеркнула она. Я обещал подумать. Так что они хорошо понимают. Дело не терпит отлагательств. Да-да, прокудахтал один из них в ответ. Ни один из вас не возьмется за дело против Снивеля. Это все равно, что подписать себе смертный приговор. Лично я умываю руки. Но понаблюдать будет интересно. Выступать против Снивеля — дело безнадежное, — поддакнул второй. Против меня тоже, — пригрозил Сёренсен. Покончив с ее девственностью, я покончу и с ней. А страшилище от меня пощады не будет. Ты же вроде сказал, что женишься на ней. Если не останется другого выхода. Думаю, дело не зайдет так далеко. Скорее всего, оно и до суда не доберется. Друзья помолчали. Сами они шли на все, чтобы выиграть дело. Но иметь противником Снивеля... От одной мысли об этом мороз продирал по коже. Человеку за соседним столиком тоже стало как-то не по себе. Друзья перешли на другие темы. Тогда пожилой человек за соседним столиком потихоньку покинул помещение. На него никто не обратил внимания. На улице мужчина остановился. Постельное голубое платье с розовой шалью? Знакомое описание. Молодая датчанка, заходившая к его племяннице. Достаточно. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Достаточно легкомысленная дама, сомнительно знатного рода, откуда-то с окраины. Страсть, потом драма, внезапная смерть под колесами кареты. Никто так и не смог выяснить, толкнула ли свою соперницу под колеса ревнивая жена, или это был несчастный случай. Впрочем, сейчас это не актуально. Главное в том, что он видел этот материал на столе у племянницы. Легкомысленная датчанка показывала этот материал. Помнится, ее еще похвалили за хороший вкус. Датчанка собиралась к портнихе. Хотела сшить платье. Она даже называла имя портнихи. Вингит Арк сегодня подарили платье. Значит, платье было уже готово. А это довольно странно. Датчанка, скорее всего, так и не успела забрать готовое платье. Так может, это то же самое платье? Похоже на то. Но как же звали портниху? Суприансдаттер? Сёренсен? Нет, это имя продажного адвоката. Салвесен? Себ? Себастиансен? Себастиансдаттер? Наконец-то! Портниху надо было немедленно найти. До дома племянницы отсюда совсем недалеко. А потом, полчаса спустя, пожилой мужчина уже был в гостиной у фру Себастиансдаттер. Его немного тревожило, что швея живет так близко от Сёренсена. Надо быть осторожным. «Да, все верно. Сегодня утром заходила ко мне девушка и купила платье. Нет, мужчины с ней не было. Она сама его купила. Да, она красива. А как украсило ее это платье? Она богата, сделала большой заказ. Я что-то не так сделала? Может, господин пришел за платьем?» Все это фру Себастиансдаттер выпалила на одном дыхании. «Ну что вы, вовсе нет. Мне просто необходимо найти эту девушку как можно скорее. Я забыл сказать ей одну очень важную вещь». «А, вот в чем дело. Погодите, я возьму свою книгу». Мужчина в волнении ждал возвращения женщины. На его губах играла уверенная улыбка. «Вот, нашла. Зовут ее Винга Тарк. Я шила еще для ее матери в Элистранде. Красивая, знатная дама. Ах, как печально закончилась ее жизнь. Так, тут записано два платья, плащ». «Да-да, какой у нее адрес?» Фру Себастиансдаттер опустила книгу. «У нее нет адреса». «Может, она живет на постоялом дворе?» «Нет, она сказала, что не может жить на постоялом дворе из-за своего родственника. У него несколько необычная внешность, и это милосердное дитя не хочет, чтобы над ним издевались». Да, все-таки она обвела Сёренсена вокруг пальца. Портниха продолжала тараторить. «Пока они живут в своем согне. Насколько я поняла, им приходится скрываться. Но она упоминала... Да, о чем же она говорила?» «Да». «Что они взяли? Что же она там говорила? Видите ли, она так много говорила. Такая приятная и совсем невысокомерная девушка. Что они взяли? Ах, да, лошадь у Эрика!» Портниха явно гордилась своей памятью. «У Эрика?» «Да, но больше она ничего не сказала. Она приедет за готовым заказом ровно через 14 дней. Так что, если господин желает...» «Спасибо. Я, кажется, знаю, кто такой этот Эрик». На самом деле мужчина не имел ни малейшего представления о том, кто бы мог быть этот Эрик. Но у него появилась небольшая зацепка. В тот же вечер мужчина отправился в Гростенсхольмский согн. Дело было спешное, медлить было нельзя. Так они хранили место своего пребывания в тайне, даже от собственного адвоката. Что ж, очень разумно. Значит, спрашивать надо про Эрика. Расспросы об этих двоих явно будут бесплодными. Он дал кучеру приказание искать Эрика. Ясно, что спрашивать надо поблизости от Элистранда или Гростенсхольма. «Эрик? Да, он живет тут неподалеку. Поезжайте вот этой дорогой, потом...» Работники долго смотрели вслед богатому экипажу. Интересно, что такому господину могло понадобиться от Эрика? С Эриком было совсем непросто. Старик хранил свою тайну за семью печатями. А все члены семьи вдруг оказались такими занятыми. Нет, здесь нет никакой Винги Тарк и Хейки Линда. С чего это господин так решил? Тогда пожилому человеку пришлось выложить все. Старик хитро прищурился. И вдруг оказалось, что он знает и Вингу, и Хейки. Они живут в брошенной усадьбе далеко в лесу. Лучше всего, если Эрик поедет вместе с ним. В этом красивом экипаже. Иначе эти двое просто скроются в лесу. Ехать надо вон по той заросшей травой дороге. Пожилой мужчина щедро одарил старика. Эрик был очень доволен. Какая удача! После приезда Хейки в Согн семье Эрика жилось несравненно лучше. Если б только удалось выгнать отсюда этих болтунов и вернуть Гростенсхольм и Элистрант их законным владельцам, было бы просто здорово. Винга почистила в сарае у козы, принесла ей все необходимое. Коза давала много молока. И неудивительно, вокруг дома Симена росло полно сочной травы. Войдя в дом, девушка увидела, что Хейки стоит там, где они спрятали сокровища. А в руках у него бутыль ширы. Юноша был настолько погружен в свои мысли, что не услышал прихода Винги. Держа бутыль из горного хрусталя на свету, он поворачивал ее, и бутылка сверкала. Дом был мал и темен. Свет, озарявший помещение, мог исходить только от бутылки. В бутыле была вода. Бутыль была наполнена под самое горлышко. Что самое интересное, вода в ней не испарялась, хотя прошло уже более полувека с тех пор, как Шира наполнила бутыль у источника чистой воды в горе четырех ветров. «О чем задумался?» — спросила Винга. Хейки вздрогнул. «Винга, как ты меня испугала! Я ведь мог уронить бутыль!» «Извини, так о чем ты думал?» «У меня были довольно дерзкие мысли. Я думал о том, что если я отведаю немного воды, хотя бы каплю, то, может быть, я стану обычным человеком?» «А ты этого хочешь?» «Что касается внешности, то да. А вот душа? Ты когда-нибудь слышала, чтобы человек желал себе другую душу?» «Я? Нет». И, подойдя к нему, она с улыбкой отобрала у него бутыль. «Забудь об этом. Лично я считаю, что это чрезвычайно глупая затея». «Это почему?» Винга убрала бутыль на место. «Потому что ты знаешь, чем обладаешь, но не знаешь, что будешь иметь потом». «Очень неопределенный ответ». «Шира потеряла свою силу и стала обычной женщиной», — строго посмотрела в глаза юноши Винга. «Ты не можешь позволить себе такой роскоши. Сейчас мы должны бороться за владение людей льда». «У меня есть корень мандрагоры, ауруны». «Может, он перестанет подчиняться тебе, когда ты станешь обычным человеком. Вдруг ты больше никогда не увидишь наших предков. И потом я не хочу, чтобы ты менялся. Но это для тебя совсем не важно». «Но нет», — тихо произнес он, — «это для меня как раз очень важно. Но мне совсем не хочется иметь такую внешность». «Я считаю, что ты красив. Но, может, у меня странный вкус?» «Вероятно», — раздался хрип. Больше Хейки не вспоминал про бутыль. А Винга сделала для себя одно открытие. Хейки вынул на свет Божий все сокровище людей льда. И как он смотрел на него. Как перебирал все вещи. Его явно тянуло к обладанию всем этим. Верно сказано. Меченые стремятся к обладанию сокровищем. Они готовы переступить через трупы, идя к своей цели. «Оно твое», — произнесла Винга как можно более равнодушно. Хейки словно очнулся от кошмара. «Да, ты права. Сёльве часто говорил про него. О том, что он должен обладать сокровищем. Он ведь тоже был из меченых. Но он не осмеливался показываться здесь, в Согне». Винга коротко кивнула. А Хейки продолжал. «Но как случилось, что сокровище оказалось в Гростенсхольме? Насколько я слышал, оно досталось твоей матери, Элизабет, в наследство от Ингрид. Сёльве был в ярости. Он считал, что Элизабет недостойна. Твоя мать умела искусно врачевать раны. Мне только одно непонятно. Как так случилось, что они никогда не слышали обо мне?» «Видишь ли, тетушка Ингрид умерла совсем недавно. Оба, и мать, и отец, считали, что самое безопасное место для сокровища — это Гростенсхольм. Мать, по правде говоря, никогда не испытывала тяги к сокровищу». «Знаешь что, Винга, Мне совсем не нравятся твои кривые взгляды. За кого ты меня принимаешь? Думаешь, я стану опасен, если мне не достанется сокровища?» Винга помолчала. «Мои родители, видно, считали, что Сёльви обязательно унаследует усадьбу и будет там жить. Но все произошло по-другому. Вообще-то они говорили о том, что надо забрать сокровища. Но они умерли». Хейки провел пальцем по щеке девушки. «А ты была еще слишком мала и не понимала, что сокровище должно быть надежно спрятано. Зато ты спасла книги». «Ага». Винга была очень горда собой. «Почитаешь мне как-нибудь?» «С удовольствием. Когда? Завтра?» Девушка была в восторге. «Если останется время», — улыбнулся он. «Нам нужно все хорошенько обдумать». «Да. Знаешь, Хейки, о чем я думаю? В Гростенсхольме сейчас никого нет. Что, если мы захватим усадьбу? Тогда Снивель просто не сможет войти туда, вот и все». «Думаешь, я об этом не думал? А знаешь, что случится потом? Снивель ведь государственный чиновник. Он придет со своими людьми, обвинит меня во вторжении на чужую территорию и бросит в тюрьму. Я даже не успею найти адвоката. Нам просто необходимо иметь поддержку. Иначе Снивель упрячет меня за решетку без суда и следствия. Я не могу этого допустить. Все, что угодно, только не это». «Да, понимаю». «Я не могу сидеть в камере. Я наложу на себя руки. Это не пустая угроза». Винга представила себе маленького мальчика Хейки, которому в детстве подолгу приходилось сидеть в клетке, скрючившись в три погибели. А его отец Сёльве, тоже меченый, дразнил и колол сына палкой. Прижавшись к Хейке, Винга старалась успокоить его, как могла. «Я знаю, знаю. Этого больше не случится. Больше никто и никогда тебя не засадит». Хейки обнял девушку, прижавшись к ее волосам. Он нуждался в утешении. Она вспомнила, как он рассказывал ей о своей жизни, о том, как не так давно его заперли в мертвецкой, полной привидениями. Тогда его охватила паника. Он обломал все ногти и разбил в кровь пальцы, пытаясь выбраться оттуда. «Такого больше никогда не случится». Она гладила его лицо. «Никогда, никогда больше не случится». Хейки старался изо всех сил побороть свой страх. Винга помогала ему, болтая о том о сём. «А как тебе спится в этом крошечном сарае?» Наконец Хейки выпрямился. «Хорошо, я ведь знаю, что в любой момент могу открыть дверь и выйти». «Да, конечно. Я об этом как-то не подумала. Хейки, как нам хорошо вдвоем. Мы стоим, прижавшись друг к другу, а я даже совсем не испытываю желания. Ну, ты знаешь, о чем я». Он улыбнулся. В наступившей темноте его уродливое лицо казалось почти красивым. Винга знала, что в темноте светится его доброта. «Знаю. Я тоже не ощущаю страстного желания. Наши отношения строятся не только на эротике. Нас объединяет нечто более крепкое, более прочное. И это здорово». «Хейки, если у нас так много общего...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Чего? Почему ты тогда не хочешь меня? Почему ты не можешь спать вместе со мной в доме? Почему ты постоянно отталкиваешь меня?» «Потому, Винга, что тебе всего 16». «Скоро 17». «Не вижу никакой разницы. Давай вернемся к этому вопросу, когда тебе исполнится 20». «Нет, знаешь что?» «Ну ладно, 19». 18. Я уверена, что не изменюсь за это время». Откинув голову назад, он засмеялся. «Это ты-то? Ты же шею выворачиваешь при виде какого-нибудь красавчика». «Винга, то, чем мы занимались в повозке, на самом деле ничего не значит. и сделанное не изменило нашего отношения друг к другу. Но это было в последний раз. Так и запомни. Пока мне не исполнится 18. Ладно, пусть 18. Тогда ты сама увидишь, что будешь думать совсем по-другому. Какой такой Хейке? Да зачем он мне нужен? Я и близко к нему не подойду. Вокруг полным-полно парней. Готов поспорить, что так оно и будет. Знаешь, Хейке, такая самокритика тебе совсем не к лицу. Пора с этим кончать. Понимаешь ты или нет, я должен получить свою усадьбу обратно. И я не хочу витать в облаках. А потом мне нанесут удар сзади. Нет уж, спасибо. Фу, Хейке, ты так глуп, как старая лошадь, которая всю жизнь работала на пивоварне, ходя по одному и тому же кругу. Тихо! Оба прислушались. Слышишь, сюда едет повозка. Винга смотрела на Хейке округлившимися глазами. У того заблестели глаза. Сюда верно направляется старая кляча с пивоварни. И вправду, сюда кто-то едет. Где коза? В сарай. Наши вещи все в доме. На улице ничего не сушится после стирки. Ничего? Хейке, я побежала. Я не могу. У меня началась паника. Помоги. Спрячься. А я осторожно выгляну, посмотрю, в чем там дело. Винга сжалась в комок у стены. Красивый экипаж. Кучер. На козлах Эрик. Эрик? Зачем ты это сделал? Как ты мог? Хейке спрятался рядом с девушкой. Они остановились. Проклятие. А я-то считал, что Эрику можно доверять. Что будем делать? Затаимся, словно нас здесь нет. Он обнял ее. Они затаили дыхание. Винга дрожала, словно осиновый лист. Она ужасно боялась. В дверь постучали. «Хейке, этот господин ваш друг. Он хочет быть вашим адвокатом». Они переглянулись, молча и удивленно. «Его зовут адвокат Менгер. У него свои счеты со Снивелем. Покажемся», — одними губами прошептала Винга. Хейке все еще колебался. Он еще ничего не решил. Эрик продолжал. «Он говорит, что Фрейкин Винга больше не должна ходить к адвокату Сёренсену, потому что именно он и захватил Элистранд. Он племянник Снивеля». «Это меняет дело». Хейке поднялся. «Пошли, Винга». Открыв двери, они впустили Эрика. Вместе с ним вошел пожилой мужчина, который выглядел так плохо, что, казалось, мог умереть в любой момент. Увидев Хейке, он попятился. Дыхание у мужчины было прерывистым. Руки молодым людям он не подал. «Добрый день», — хрипло произнес мужчина. «Меня зовут адвокат Менгер. Вы можете уделить мне некоторое время?» Хейке кивнул, потом представился сам и представил Вингу. Предложил мужчине единственный в доме стул. Эрик постоял некоторое время. Было видно, что его снедает любопытство. Но он понял, что только мешает. Тогда он сказал, что подождет на улице, поболтает с кучером. Против этого никто не возражал. Постепенно адвокат привык к внешности Хейке. «Вот что я хочу вам сказать», — начал Менгер. «Я приехал к вам потому, что явился свидетелем одного разговора в трактире в Кристиании. Я понял, что время не ждет, и потому сразу направился к вам». «Ехать пришлось далеко», — несколько скептически отозвался Хейке. «И как это вам удалось так быстро нас найти? Значит, Сёренсен тоже знает, где наш дом?» «Нет. Он думает, что вы в голубом бокале». Улыбнулся Менгер. «Меня привела к вам лишь счастливая случайность». Он рассказал о том, как Сёренсен упомянул про платье, как он сам нашел портниху и как та рассказала про лошадь Эрика. «Погодите!» — прервала Винга. «Вы сказали, что Элистрандом владеет Сёренсен? Но как такое может быть? Эрик не мог этого не знать, да и все остальные жители Согна тоже. Почему же Эрик ничего не сказал нам? Ничего в этом странного нет. Этого лгуна зовут на самом деле Сигурд Сёренсен Витбек. В этих краях он известен только под именем Витбек. Хорошо, когда у тебя несколько имен. Он ведь был адвокатом вашего отца, поэтому не захотел использовать здесь свое настоящее имя. Ясно. А каков ваш интерес? Мой интерес очевиден. Я должен был получить место адвоката по имущественным и земельным делам. Я был самым старшим, знающим. И была моя очередь. Я всю жизнь мечтал об этом месте. Это была моя цель в жизни. С помощью самых простых средств Снивель обошел меня. Сплетни, подкуп. Не было такого средства, которое он бы не использовал. Он полностью уничтожил меня. Я умер как адвокат. Снивель очернил мое доброе имя, распространив слухи о том, что я прибегаю к обману и надувательству. На самом деле было не так. Теперь мне достаются только те дела, за которые никто не хочет браться. А вы, мои молодые друзья, для меня как бы стартовая площадка, которая нужна мне для того, чтобы снова получить должность. Моя единственная цель и желание в жизни — раздавить и уничтожить Снивеля. С удовольствием прихвачу с собой его племянничка. Я слышал в трактире, что вы, Фрекенвинга, просили Снивеля найти вам другого адвоката в случае, если он сам откажется. А он, конечно, не рискнет согласиться. Поэтому я подумал, что мое предложение может заинтересовать вас. Так как? Мы в этом очень заинтересованы, — ответил Хейке. Конец 10 главы. Глава 11. Красавец-адвокат Сёренсен действительно послал своего курьера в торговый город Мосс. Сделав дело, он, торжествуя, направился в голубой бокал удостовериться, что девушка на месте. Но ее там не оказалось. Хозяин посмотрел как следует. Может быть, она назвала другое имя? Нет. Тогда, может, они приехали вдвоем? Тоже нет. У Сёренсена вытянулось лицо. Это его совсем не красило. У него в голове не укладывалось. Как так? Она пренебрегла его советом. Но ведь он так галантно вел себя, так элегантно оделся, тщательно подготовившись к захватывающему вечеру и ночи, разработав новый план, как соблазнить девушку. Такая мягкая, такая неопытная. Даже если бы ее сопровождал уродливый родственник, адвокат мог бы держать обоих под контролем до получения ответа от дяди Снивеля. В результате он остался с носом. Ну ладно, все равно они придут к нему в четверг. Ждать еще 3 дня. Сёренсен вернулся домой. Он был в ярости и сразу же дал поручение слуге обойти все постоялые дома в Кристиании и окрестностях и найти Вингу Тарк. Слуга возвратился только поздно ночью. Но Сёренсен не ложился, он ждал. Бодрствовать по ночам ему было не впервой. Слуга поклялся самыми страшными клятвами, что был везде, где только можно, но Винги так и не нашел. Сёренсен лег, когда уже светало. Он был мрачнее тучи. Сначала решил было задать слуге трепку, но не захотел возиться. Слуга был здоровенным детиной, а в доме, кроме них, больше никого не было. Адвокату не захотелось рисковать. Что же скажет дядя? Дядя Снивель приехал сам, собственной персоной. Уже на следующий день, бросив важные переговоры в Моссе, фыркая, как разъяренный бык, он ввалился к Сёренсену в его контору. Конторой служила элегантная гостиная в доме адвоката. В этой гостиной он не так давно принимал Вингу. Красивые кружева на манжетах Сёренсена лишний раз подчеркивали, как дорожат руки адвоката. Но вообще-то Снивель сердился не на него. Предстояло найти храбрецов, что посмели пойти против него, отобрать его, Снивеля, добро. Да и Сёренсена тоже. «Найди их, прежде чем они начнут доставлять нам неприятности!» Мужчина, ерзавший на стуле в стиле рококо, был похож на жабу. По шее и щекам прямо на воротник и жилетку стекал пот. На отекшем лице жадно сверкали холодные глаза амфибии. «Они придут в четверг». «Может быть, уже поздно», — прервал его Снивель. «Как ты мог упустить ее? Девушка была в твоих руках». «Да, она была мягка, как масло в руках. Поблагодарила за голубой бокал. Я пригласил на ужин, однако она не смогла. Но мы еще вернемся к этому вопросу в четверг. Так что она ничего не отвергала». Улыбка Сёренсена ясно показывала, что от его предложений никто никогда не отказывается. «Четверг! Послезавтра!» — пробормотал Снивель, прикрыв глаза. «Так долго ждать мы не можем. А что, если они найдут себе другого адвоката?» «Я пообещал ей, что при необходимости найду сам. Она тут никого не знает». Снивель только задумчиво хмыкнул. «Дядя, а у вас есть какое-то предложение?» «Предложение?» — огрызнулся Снивель. «У меня есть только одно предложение. Ты сам понимаешь, как опасен для нас судебный процесс. Они скоро узнают, что Элистрант приобрел именно ты. Семейный адвокат. Племянник директора аукциона. Как звучит? Найди их, Сигурд, и уничтожь!» Адвокат Менгер долго беседовал с Хейке и Вингой. В тот вечер они должны были рассказать адвокату все, что знали о своих родственниках и про историю усадеб. Беседа состоялась за день до того, как Снивель, бросив дела, примчался в Кристианию. Именно в тот вечер, когда Сёренсен обнаружил, что Винга и не думала останавливаться ни в голубом бокале, ни вообще в городе. В доме Симена совсем стемнело. Хейке зажег свечу. Адвокат Менгер закашлялся. Кашель был очень болезненный. Хейке внимательно прислушивался к клокотанию в груди. Заметно колеблясь, все же произнес. «Я слышал, у вас опасная грудная болезнь. Люди льда всегда были способными врачевателями. Эта способность у них в крови. Однако методы лечения, к которым мы прибегаем, часто считаются неортодоксальными. Я, к сожалению, немногому научился. У меня просто не было такой возможности. Я еще не успел ознакомиться с теми лекарственными средствами, которыми мы располагаем. Мы ведь только приехали в Гростенсхольмский Соган. Но малышка Винга кое-чему научилась у своей талантливой матери Элизабет. Винга также может прочитать надписи на коробочках с лекарствами и способ их употребления. А вот я не могу. Если хотите, к следующей нашей встрече мы найдем для вас подходящее лекарство. Оно, по крайней мере, сможет облегчить ваши страдания». Менгер грустно улыбнулся. В отблесках свечи казалось, что перед юношей с девушкой сидит мертвец. «Если бы вы только смогли. Я обошел всех врачей. Никто не дает мне даже надежды на выздоровление. Я постараюсь поддержать в себе остатки жизни во время слушания дела». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Против Снивеля. Я всю жизнь мечтал разоблачить его. Вряд ли я долго протяну после. «Если бы я раньше хоть бы посмотрел те лекарства, которыми мы располагаем, я мог бы помочь вам уже сегодня». Вздохнул Хейке. «Я знаю, у меня есть способности». «Я тоже еще не смотрела лекарства», — добавила Винга. «Я не обладаю Хейкиными способностями, но мы оба очень хотим вам помочь». «Спасибо, я знаю», — Снова улыбнулся Менгер. «Позвольте сказать, что вы отличные молодые люди». «И вам спасибо на добром слове», — просияла Винга. И Менгер внезапно пожалел, что он не на 40 лет моложе. Хейке вдруг словно оцепенел. «Что случилось?» — забеспокоилась Винга. «Тихо! Тссс! По-моему, до следующего раза ждать совсем не обязательно». Юноша быстро достал сокровище и склонился над ним. Менгер вопросительно взглянул на девушку. «Ему помогают», — шепнула она. «Помогают?» «Да, я хорошо знаю это выражение его лица. Мы тут не одни. Наши предки очень хотят, чтобы мы получили назад хотя бы Гростенсхольм. Видите ли, там что-то есть на чердаке. Так что, адвокат Менгер, у вас теперь сильные покровители. Они надеются на вас, а чтобы выдержать эту борьбу, вы должны быть сильными». Менгер крепче сжал рот. Ему не очень нравились такие разговоры о сверхъестественных силах. «Видите их?» «Нет, но мне это что-то напоминает». «Вы можете посидеть тихо?» Сквозь зубы прошипел Хейке. «Да, извини. Кто сейчас тут?» «Ульфхедин и Ингрид». «Добро пожаловать!» Поприветствовала их Винка со слезами на глазах. Ингрид она знала, а об Ульфхедине много слышала. «Я совсем не удивлена, что именно они пришли к нам. Они больше всех заинтересованы в возврате усадеб. Тетушка Ингрид была последней владелицей Гростенсхольма и видела, как усадьба ушла от нас». Хейке тяжело вздохнул. «Адвокат Менгер, будьте так любезны, зажмите рот этой мельницы и не давайте ей открыть рот». Адвокат не скрывал своего скепсиса. «Вы должны поверить». Вингу никто не мог заставить замолчать. «Дедушка Ульфхедин, сделайте что-нибудь. Подайте знак. Пусть адвокат поверит, что вы тут». Небольшой подсвечник тотчас же переместился с одного края стола на другой. Менгер глотнул, потом кивнул. Побледнев, стал внимательно наблюдать за Хейке. Тот стоял, склонившись над баночками и коробочками, и словно следовал за чьим-то указательным пальцем. Время от времени Хейке брал одну берестяную коробочку, другую, и откладывал их в сторону. Так он выбрал 4 коробочки. Остальное снова спрятал под крышу. «Спасибо», — произнес он, обернувшись в угол комнаты. «Теперь мы одни». Менгер вздохнул так глубоко, что стало ясно, все это время он не смел даже дышать. Лицо Менгера приобрело зеленоватый оттенок. Впрочем, может, это только так кажется в неверном свете свечи? Хейке энергично произнес. «Винга, тот маленький ковшик, наполни его наполовину водой». Винга моментально повиновалась. Однако обычно она не была так послушна. Хейке покрошил в нагревающуюся воду травы из 3 коробочек. По комнате разлился пряный запах трав. Содержимое 4 коробочки он растер с маслом и переложил в другой горшок. «Пожалуйста, лягте на кровать», — обратился он к Менгеру. «Кровать абсолютно чистая, в ней нет никаких паразитов. Винга позаботилась об этом в первый же день нашего приезда. Посмотрели бы вы, как она возилась со мной и с козой. Не уцелела ни одна вошь, ни одна блоха. Да, уж она позаботилась о доме». Они с Вингой задорно улыбнулись друг другу. Менгер кивнул, все еще взбудораженный новыми впечатлениями, так внезапно обрушившимися на него. Он старался понемногу успокоиться и прийти в себя. А может, ему просто нечего было возразить? Хейке развязал шейный платок и обнажил впалую, мертвенно-белую грудь адвоката. Затем начал растирать лекарство. Адвокат смотрел на него округлившимися глазами. Сначала адвокат был потрясен внешним видом парня, но то, что случилось дальше, было уже совсем невероятно. Парень свободно общался с духами так, словно это было совершенно обычным делом. Духи двигали подсвечник, а теперь из несчастного тела адвоката делали отбивную. Так разве странно, что сердце Менгера билось неровными, сильными толчками? Тем временем Винга вылила в кружку готовый напиток и протянула Хейке. «Выпейте, пока не остыл». Хейке подал кружку адвокату. «Остальное мы перельем в бутыль, которую вы возьмете с собой». «Уже поздно», — заметила Винга. «Вам, верно, не успеть добраться до дома». «Вам нельзя ехать. На улице прохладно». «А что делать с кучером? Как быть?» В конце концов, решили, что адвокат останется ночевать в доме Симена. Хейке, как обычно, ляжет в сарае, а Винга отправится с Эриком и переночует в комнате Кари. Кучер тоже переночует у Эрика. Никто не возражал. Адвокат только смущенно вздохнул. «Разговоры отложим до завтра», — решил Хейке. «А сейчас спать». Менгер сел в кровати. Словно через силу, подбирая слова, спросил. «Если у вас такие могущественные связи в потустороннем мире, почему вы не воспользуетесь их помощью в деле против Снивеля?» «Да!» — подхватила Винга. «Серые человечки!» «Что это еще такое?» «Моя мама неотмеченная, не обладающая никакими способностями, иногда видела их в Гростенсхольме. Ну, не совсем серых человечков, конечно. Тетушка Ингрид звала их маленьким народцем, но мама возражала, говоря, что многие из них совсем не такие уж и маленькие. Эти существа быстро прятались по всем темным щелям и закоулкам, как только она входила в помещение. Потому-то она и прозвала их серыми человечками. Про них рассказывают массу историй, еще со времен тетушки Ингрид и Ульфхедина. Их использовали как слуг, или как это лучше назвать? Тетушка Ингрид может вызвать их назад? Подожди немного. Остановил ее Хейке. Во-первых, никто из наших предков не может сам напрямую связаться с живым существом. Общение может происходить только с помощью... или, если хотите, при посредничестве меченых или избранных. Скажем, через меня. Тебе, Винга, они никак не могли помочь. Во-вторых, мне ничего не известно про этих серых человечков, и я не могу их вызвать. В-третьих, для этого мне необходимо находиться в Гроссенсхольме. Так как? Погодите. Адвокат был совсем сбит с толку. Эти серые человечки, они тоже ваши предки? Нет. Встряла Винга. Это нечто совсем другое. А кто же они? Понятия не имею. Восхитительно. Промямлил Менгер. У него на лице было ясно написано, что он начал жалеть о том, что взял на себя защиту этих безумцев. Впрочем, нет. Для него это единственный шанс покончить со Снивелем. Эти двое были настолько невиновны, что не могли не выиграть дело. Надо только сначала привести Снивеля в суд. А вот в этом-то он сомневался. Судья Снивель прибегнет к любым средствам. Призовет на помощь воров и ловкачей. Не побрезгует самыми отпетыми. По правде говоря, Менгер не был уверен, что их жизням не угрожает опасность. За свою жизнь он, конечно, тоже боялся, но ему осталось так мало. Однако, как легко дышится. Наверное, от растирания. Винга, уже стоя во дворе, все еще колебалась, ехать ли ей с Эриком и кучером. Хейке направился к сараю. Может, и ей? Нет, не надо. В этот момент юноша обернулся. У него был веселый, но предупреждающий взгляд. Фу. Вечно он знает, о чем она думает. Вот и сейчас он взглядом предупредил ее, чтобы она и думать не думала о ночевке в сарае. Досадно. Винга догнала остальных и забралась в повозку. Хейки постоял в дверях, взглядом провожая уезжавших. Чего ему стоил этот взгляд? Кто бы знал, как он тосковал по Винге. Весь следующий день трое обсуждали план действий. То, как довести дело до суда. Они еще не знали, что Снивель и Сёренсен уже разослали шпионов во всех направлениях. Менгер удивлялся, откуда только берутся силы. Он постоянно пил настой, и Хейки с Вингой обещали собрать необходимые травы. Ему требовалось много лекарства. Хейки парил адвоката, заставляя дышать ароматными травами, обернув голову тряпкой и наклонившись над корытом. Его укутали в шерсть, мазали липкой мазью. И ему становилось лучше. Менгер стал реже кашлять. Кашель был не такой болезненный. Иллюзии никто не питал. Болезнь зашла слишком далеко. Но сил на последнее дело хватит. Винга была само усердие. Хейки знал в самых мельчайших подробностях о ее разговорах с Кари. «Теперь она знает о жизни намного больше», — утверждала Винга. А юноша ломал голову, о чем же они разговаривали на самом деле. Он испытывал чувство благодарности к девушкам за то, что они не обсуждали его самого. Впрочем, он знал об этом с самого начала. Винга хоть и была взбалмошной девчонкой, но по отношению к нему вела себя сдержанно. Когда Винга попыталась было приготовить поесть, Хейки мягко, но решительно отстранил ее от очага. Адвокат Менгер и так пережил не одно потрясение, а он натура чувствительная. Винга приняла все за шутку и долго смеялась над своим поварским искусством. Именно это любил в ней Хейки, какую-то странную самоиронию. Во время обсуждения их дела Хейки сказал: «Одного я никак не могу понять. Как это Снивелю удалось так просто завладеть Гростенсхольмом? Как это получилось?» «А вы не знаете? Он показал письмо от Ингрид из рода Людей Льда». «Что-что?» — удивленно переспросила Винга. «Мы ничего об этом не слышали». «Да-да», — подтвердил Менгер. «В письме черным по белому написано, что если в течение 3 лет не объявится законный наследник Гростенсхольма, то герр Снивель получает право делать с этой собственностью, что пожелает. Может продать или поселиться сам. Главное — проследить за тем, чтобы усадьба попала в хорошие руки». Парень с девушкой переглянулись. «Нет!» — решительно сказала девушка. «Нет, не верю. Тетюшка Ингрид никогда в жизни не написала бы такого письма. Никогда, слышите? Никогда! Никто так не заботился о людях льда, как она. Гростенсхольм не должен был перейти в чужие руки до тех пор, пока жив хоть один из нас. Она просила отца с матерью приглядеть за усадьбой, пока не приедет какой-нибудь родственник из Швеции. В противном случае усадьба должна была перейти ко мне. Я слышал это много раз. Нет, пусть Снивель возьмет это письмо и...» «Ладно, ладно, не выражаться», — оборвал Хейке. Винга продолжила: «И пусть он не говорит, что тетя Ингрид стала перед смертью немного странной. Она сохраняла ясность ума до последнего момента». «Так ты полагаешь, что Снивель подделал письмо?» «Ни капельки не сомневаюсь». «Ага, ну что ж, спасибо. Вот у нас и появилась дополнительная карта. А ты узнаешь...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Почерк тети Ингрид. У меня сохранилось ее письмо. Небольшое поздравление ко дню рождения. Да, но письмо верной Валистранде, и Сёренце на нем уже позаботился. Нет, оно у меня тут, с собой. Видите ли, я несколько сентиментальна, сказала Винга и пошла за письмом. Менгер взял письмо в руки с благоговением. А теперь, друзья, хочу сказать, что вам больше нельзя здесь оставаться. После того, как я проехал через весь Согн в экипаже, расспрашивал об Эрике, ваше место пребывания недолго будет оставаться в тайне от Снивеля и Сёренсена. «Снивель и Сёренсен», — засмеялась Винга. «Звучит прям как название лесопилки. Но вы совершенно правы. Мы должны думать не только о себе, но и о семье Эрика. Он всего лишь мелкий крестьянин, работает в Алистранде. Он может серьезно пострадать». «Так-то оно так», — кивнул Хейке. «Но куда нам деваться?» У Менгера уже был приготовлен ответ. «Я думал об этом ночью. Одна моя дальняя родственница имеет дом на другой стороне крестьяне. Дом очень трудно найти. Я поговорю с ней. Помещение стоит сейчас пустое, так что его будет легко снять на некоторое время». Он улыбнулся. «Кроме того, дом значительно более удобный, чем этот». Молодые люди почувствовали себя неловко. Но адвокат сидел с доброй улыбкой на лице. Адвокату пора было возвращаться в город. Хейке и Винга должны были отправиться на следующее утро. Им надо было поговорить еще с Эриком. На прощание адвокат еще раз попросил их быть крайне осторожными и не подвергать себя ненужному риску. «Снивель не остановится даже перед убийством. Помните об этом. Как только он узнает, где вы находитесь, тут же начнет действовать. Так он сможет избежать неприятных для него слушаний в суде». Хейке с Вингой торжественно кивнули. «Как бы мне хотелось возбудить дело сначала против самого Снивеля. Но нам нужно быть крайне осторожными, так как этот проныра знает каждую лазейку в законе. Начнем с Сёренсена и Алистранда». «Это не опасно. Он может использовать разные средства защиты». Адвокат посмотрел на молодого человека с таким ужасным лицом. И подумал, разве я испытывал перед ним страх? В желтоватых, удлиненных глазах парня не было злобы. «Естественно. Но я надеюсь, мне удастся подобраться к Снивелю через его племянника. Они заполучили Алистранд обманным путем. Такое им не должно сойти с рук». Адвокат махнул на прощание. Экипаж отправился в путь. Хейке с Вингой снова остались одни. Теперь им было нелегко вдвоем. Они избегали смотреть друг на друга. Проработав столько времени вместе, обсуждая общие дела, они сблизились еще больше. Стали настоящими друзьями. Они как нельзя больше подходили друг к другу. Но в этот вечер им нечего было сказать друг другу. Каждое слово было опасным. Даже Винга была сдержана и молчалива. Ужин прошел в полном молчании. Каждый делал свое дело. Коза была накормлена и подоена. Переделав все дела, молодые люди разошлись каждый к себе, едва выдавив из себя спокойной ночи. Жизнь вдруг стала такой сложной, наполненной запретными для них чувствами. А все потому, что Винга была еще ребенком, ничего не успела повидать в жизни, не была знакома с юношами. А Хейке больше не хотел страдать. Эта девушка слишком много значила для него. И, кроме того, он отвечал за нее. Одно только слово, одно неосторожное движение могло привести их друг к другу в объятия. И тогда... тогда он поломает ей жизнь. Винга знала об этом. Она была опечалена. Глаза постоянно находились на мокром месте. Почему он думает, что она не в состоянии отличить первые мечты и преданность, готовую перерасти в любовь? Неужели он думает, что Вингу привлекают в нем только мужские достоинства? Как же он не прав? Как он может не понимать, что после знакомства с ним Винга никогда не сможет быть счастлива с обычным мужчиной? Как будто он не видит, как они близки друг другу, как он нужен ей, как необходима его близость. Она должна слышать его голос, видеть, как он смеется, знать, что он рядом. Что привлекло Силья в Тенгеле Добром? Элису в Ульфхедине? Винга знала это, сочетание необычных сил с бескорыстным сердцем. «Хейке, Хейке!» — пела в ней. «И ты, и я, оба мы из рода людей льда. Разве ты не видишь, как притягивают меня демоны? Если Силья и Элиса, совсем обычные женщины, смогли жить со своими избранниками, почему ты считаешь, что я не смогу? Я ведь из рода людей льда. Если Элиса и Силья принесли любовь к своим мужьям через всю свою долгую жизнь, что я хуже или недостойна этого? Да, я признаю, что хочу тебя, твоего тела. После увиденного ни один мужчина меня уже не привлекает. Но нас связывает не только это, а нечто намного-намного большее. Но что толку мусолить одно и то же? Этот упрямый осел все равно ничего не хочет понимать. Он решил быть благородным и самоотверженным. Она сердито бросила постельное белье на пол. Так Винга приводила постель в порядок. Последнюю ночь козе разрешили провести вместе с хозяйкой. Было решено, что коза пока останется у Эрика. Ее нельзя было таскать с места на место, а уж тем более взять с собой в зал суда, если дело дойдет до суда. Винга хотела укутать козу, но та отчаянно бодалась и желала выбраться на свет Божий. Винга преклонила колени и попросила у козы прощения. Прижавшись к животному, шептала в жесткую шерсть. «Я должна уехать от тебя, милая моя, но я скоро вернусь, и тогда мы снова поселимся в Элистранде. Правда, здорово?» Но верила ли в это сама Винга? Усталая, Винга поправила кровать. Хорошо, что люди льда были борцами. Кто еще осмелился бы лечь в постель, в которой спал легочный больной? Но Винга об этом не думала. Она никогда не позволяла себе думать о неприятном. Лучше думать о Хейке. Конец 11 главы.